Алексей Ивакин. Десантура 1942. В ледяном аду. «Имя, звание!» — сказал офицер. «Хорошо, скотина шпарит, почти без акцента. Из прибалтийских, что ли?» «Имя, звание!» — повторил немец. Пленный криво улыбнулся. «Документы перед тобой. Зачем спрашиваешь?» Немец поднял голову и поморщился. «Имя, звание!» «Вот заладил!» — подумал пленный. «Тарасов Николай Ефимович, подполковник!» Офицер кивнул и зачеркал чернильной ручкой по бумаге. «Должность!» «Командир 1-й маневренной воздушно-десантной бригады!» Тарасов улыбнулся краешком рта. Офицер положил ручку. «Обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзе, я буду вести допрос. И в ваших интересах не молчать, а говорить. Вы согласны?» «А фразы-то не по-русски строит». Тарасов снова едва улыбнулся. «Ну, черт немецкий, хочешь, значит, информацию получить? Будет тебе тонконогий информация!» «Родился в Челябинской области 19 мая 4-го года». «Значит, вам скоро будет 38?» «Вряд ли, я не доживу до 38». «Почему?» — удивился обер-лейтенант, подняв брови. «Война для вас закончена, вы в плену». «Война для меня никогда не закончится», — ответил Тарасов. Немец опять удивился, но сказать ничего не успел, потому что подполковник Тарасов резко побледнел и, закрыв глаза, повалился на левый бок. Обер-лейтенант вскочил и заорал по-немецки. «Дер Арт, шнель, шнель!» Но Тарасов пришел в себя и диким усилием воли заставил себя выпрямиться. «Не ори!» — почти шепотом сказал подполковник. Фон Вальдерзе его не услышал. В избу ввалился караул. Обер-лейтенант что-то рявкнул им. Что, Тарасов не понял. Звуки перемешивались в затуманенном сознании. Немец то двоился, то троился в глазах. Подполковник старался держаться прямо. Ему казалось, что это удается. Он не замечал, как качается на грубо сколоченной табуретке из стороны в сторону. Он старался держаться. И Тарасов держался, хотя со стороны кому-то показалось бы смешным. Пьяный мужик сидит и качается из стороны в сторону. Укол в предплечье. Чуть полегчало. Отрывистая немецкая речь за спиной. Тарасов улавливал только отдельные слова. Дистрофия, голод, умереть, еда. Он пришел в себя. Прямо перед носом образовалась из ниоткуда кружка, пахнущая мясом. Он жадно, не сдерживаясь, схватил ее, выпил залпом. Через секунду вырвало. После месяца войны и голода организм не принимал еду, отучился. Перед глазами появился стакан с красной жидкостью. Вяло он выпил ее. Горячим прокатило по пищеводу. Тарасов вскинул голову. Вино придало сил, сознание прояснилось. «Эншульзингензе битте!» — вытер он рот. Обер-лейтенант удивился. «Пока в первый раз. Вы знаете немецкий язык? У меня жена немка. Была». Обер-лейтенант приподнял бровь. «Я? Я натюрлих. Вам удобнее говорить на русском?» По средам они разговаривали с Наденькой на английском, по пятницам на немецком, четверг и суббота были заняты греческим и латынью, вторник — французский день. Она не закончила Смольный, не успела. Старше его на 4 года. Революцию встретила сначала восторженно, потом настороженно, потом со страхом. Станция орала гудками паровозов. Колчаковцы отступали по всему фронту. Красные давили, давили, давили. Везде. Капелевцев перебрасывали из Перми на другой участок разваливающегося фронта. Усталые, изможденные, почти без патронов. Они сидели в столыпинских вагонах и безучастно смотрели на беснующуюся толпу, пытавшуюся прорваться через оцепление. 15-летний Колька смотрел поверх голов, сжимая в руках заиндевелую винтовку без патронов. Внезапно он зацепился за удивительно зеленый взгляд. Она стояла, прижавшись спиной к выщербленной стене вокзального здания. Невысокая, худенькая, рыженькая. Даже платка на ней не было. Она смотрела перед собой и вглубь себя. Зацепился, оказывается, не он один. На платформу спрыгнул поручик Товстоногов. Растолкав толпу, он пробрался к барышне, молча схватил ее за руку и потащил к вагону. Та не сопротивлялась, как кукла. Поручик врезал кому-то по морде, ткнул в бок какую-то визжавшую бабу, но вытащил буксиром зеленоглазку к вагону. «Прими!» Коля неловко схватил зеленоглазку за ледяные руки. «Под руки хватай!» — сердито рявкнул поручик. Солдаты вспохватились, ровно выдернулись из дремотного равнодушия и помогли Коле втащить девчонку в вагон. Толпа, увидев такое дело, взревела, колыхнулась и порвала тонкую цепочку охранения. Но поезд уже тронулся. Девушку уложили на кучу гнилой соломы, укрыли запасной, дырявой и окровавленной шинелью. «Поручик Товстоногов, честь имею!» — коротко бросил барышне командир роты. «Впрочем, что в той роте-то было? 30 штыков!» Она не ответила, просто смежила веки и уснула. Коля поднял воротник шинели, уткнулся в мерзлый драп холодным носом и уставился на проплывающие бараки пригорода. «Отче наш, иже еси на небеси!» Скорее по привычке, нежели сознательно, читал он древние слова. Каждый мальчик играет в работу своего отца, так когда-то и Коля играл в литургию. «Отче наш, иже еси на небеси!» «Тарасов! Я, ваше благородие!» Очнулся он от некрепкого сна. «Следи за барышней, а я присплю!» Поручик силой протер красные глаза. «Так точно, ваше благородие!» Не вставая с тряского пола, козырнул вольно определяющийся Коля Тарасов. Мальчик, 15 лет. Товстоногов захрапел, показалось, не коснувшись щекой бурки, на лету. Коленька же подполз на коленках девушки и снова залюбовался ею. Маленький носик, высокие скулы, прыщик на лбу. Обычная девушка, коих он встречал десятки, а может и сотни раз. Пермь, хоть и маленький городок, но все же, все же. И вот она, нашлась, маленький ангел на полу в Столыпине, на охапке грязной соломы, под не менее грязной шинелью. Ровно та, которая 19 веков назад... Коля резко отвернулся, прогоняя кощунственные мысли. «Да светится имя твое! Да прибудет! Прибудет!» Не удержался и вновь посмотрел на нее. Она открыла глаза, зеленые-призеленые, и улыбнулась. Коля сухо сглотнул и кивнул, старательно подражая поручику. «Вольно определяющийся, Тарасов, к вашим услугам!» «Вольно определяющийся» звучало как-то солиднее, чем рядовой. По чести говоря, у Коленьки Тарасова и звания-то еще не было. Звание дают после присяги. А кому присягать? Вот этим глазам и надо присягать. «Надя!» — тихо прозвучало в ответ. «Надя Кёллер!» Он осмелился и погладил ее по руке. «Вы в безопасности, мадемуазель! Вы в эшелоне генерала Капеля!» И мужественно приподнял подбородок, не знавший бритвы. Она тихо улыбнулась, не сводя с него глаз. Потом провела рукой по своей короткой рыжей прическе. «Тиф! Извините, Николя!» Он знал, что такое тиф. Из 7 сестер и братьев выжили только он и младший, Женька, оставшийся с родителями. 5 лет ему. А Коля пошел воевать за родину. Он протянул руку и погладил ее по щеке, едва не падая в обморок от собственной наглости. Она закрыла глаза и силой вжалась в его руку. Кто-то из солдат в углу громко испортил воздух. Коля закусил губу, а Надин хихикнула. А потом разорвался снаряд. Паровоз резко стал тормозить, откуда-то сверху повалились мешки. Коля упал сверху на Надю, прикрывая ее своим телом. Злая пулеметная очередь прошла по стенке вагона, а он чувствовал только ее горячее дыхание на своей щеке. Поручика убило сразу, осколком, в шею. И совсем некрасиво, не как в книжках. Он плескал кровью, судорожно дергая руками и ногами, а через него перепрыгивали солдаты и сразу ныряли в придорожные сугробы. «Прости, я вернусь!» — прошептал Коля и дернулся было в холодный проем вагона. «Нет!» — вскрикнула Надин и схватила его за обшлаг шинели. «Так уже было! Так уже было!» — запричитала она. «Так уже было! Ты слышишь?» Мальчик ошалело обернулся на нее. «Что было? Сейчас нас убьют!» Глаза у нее побелели от страха. Снаружи вагона был слышен крик, рев, мат, стрельба и взрывы. Коля снова дернулся из ее рук, выронил винтовку. Та грохнула об доски громче трехдюймовки. Ударил ее по щеке. «Отпусти! Я вернусь! Слышишь? Никто не вернется!» Вдруг отпустила она его. Потом твердо так посмотрела ему в глаза. «Потому что некуда возвращаться!» «Я вернусь!» Сквозь зубы ответил ей мужчина, минуту назад бывший мальчиком, и бросился к вагонному проему. «Руки, сволочь белогвардейская!» Трое солдат, один в буденовке с огромной красной звездой, двое в солдатских, еще царских папахах, на угол перевязанных красной лентой, выставили навстречу ему штыки. Мальчишка, секунду назад бывший мужчиной, резко остановился и поднял руки. «Наши!» — вдруг выдохнул голос за спиной. «Господи, наши!» Один из солдат заглянул за спину Коли. «Это кто там нашкает? Срочно свяжите меня с комиссаром армии, остолопы!» — рявкнула вдруг Надя. «Связать-то свяжем!» — ухмыльнулся тот, который в буденовке. «И поиграем как следует!» «Тебя тогда на картинке для детишек порвут, урод!» — рыкнула барышня. «Быстро связать с комиссаром!» «Да ладно, чё ты?» — аж попятился от напора красноармеец. «А этого куда? В распыл?» «Духонин обождёт! Это мой муж!» «Хе-хе, чё-то мелковат для мужа!» «Это у тебя мелковат, у него в самый раз!» — отбрила она. Красные заржали. Надя спрыгнула из вагона. «Вот мандат! Читай, коли грамотный!» Красноармеец в буденовке взял бумажку, перевернул ее вверх ногами и начал старательно делать вид, что читает ее, даже не забывал шевелить губами. Наконец, он, устав притворяться грамотным, скомандовал: «Геть этих в самовозку!» Колю и Надю подвели к легковому автомобилю, трофейному, еще не успели замазать французские знаки на дверях. А Коля Тарасов ошалевал. «Надя, красная шпионка? Да не может быть! Это слишком! Она не могла так притворяться, потому что это же она!» Она молчала всю дорогу. Она не обращала никакого внимания на Николеньку. Он попытался взять ее за руку. Она просто убрала свою ладонь. Он заиграл желваками и зажмурился, а потом положил ей руку на колено. Она никак не отреагировала. Он открыл глаза и посмотрел на нее. Ледяной кристалл ее взгляда убил его. И он умер. Воскрес только тогда, когда прозвучал выстрел. Машина вильнула, съехала с дороги и ударилась в дерево. Когда он пришел в себя, рядом никого не было. Только труп шофера и дымящаяся кровь. Первая маневренно-воздушно-десантная бригада в конце февраля 42 года была перекинута в деревню Выползово Демьянского района Новгородской области. К линии фронта! Наконец-то! Молодые парни, уроженцы Кировской и Пермской областей, всю зиму ругали начальство. Бригада начала формирование еще осенью 41-го. Осенью! в самые тяжелые дни немецкого наступления под Москвой, когда под танки Гудериана ложилось народное ополчение, военкомы отбирали самых крепких, самых здоровых в десант. Долгих 5 месяцев на глубоко тыловой станции Зуевка парни постигали науку маневренной войны. Немцы уже получили по зубам в декабре и январе, а десантура все еще бегала на лыжах, прыгала с парашютом, стреляла по мишеням. Как же это злило! А комиссар бригады Мачихин утешал, мол, виды на вас, комсомольцы, ставка имеет. В Берлин забросят, чтобы фюреру усы оторвали. На том война и закончится. Некоторые, между прочим, верили. А как не ждали, как не просили, отправка на фронт произошла неожиданно. Ночью подняли по тревоге и марш броском на станцию. Солдату собраться, чтоб отпоясаться. Так вроде при старом режиме говорили. И вот они на войне. Впрочем, нет, еще в тылу. Еще идут сборы. Сержант Фомичев тщательно следил, чтобы его отделение было готово к заброске в тыл к фашистам незамедлительно. Боеприпасы, гранаты, оружие, взрывчатка, санпакеты, продукты. «Ты слышал, что комроты сказал?» — ругался кто-то из бойцов Фомичева. «Продуктов брать на 3 дня, не больше, а там нас немцы кормить будут. Свинцом!» — хохотнули в ответ. «Тоже вариант, но я предпочитаю мясо. Немецкое, свиное!» Парни весело паковали вещмешки. С хохотками, с шуточками, с прибауточками. Фомичев вдруг увидел, как один из бойцов его отделения стал выкладывать тушенку из вещмешка. «Не понял? Боец, ты чего? Ты что делаешь?» «Тяжелый мешок, товарищ сержант. Я столько не подниму. Вернее, поднять-то смогу, а вот нести долго». «Ты туда чего наложил?» «Да я подумал, я ж автоматчик. Мне ж 1500 патронов мало. Решил 1000 взять. А продукты с фрицев возьмем». Молоденький пацан с красивым, почти девичьим лицом невинно хлопал пушистыми ресницами. «Ну, что 1500? 8 дисков всего. На пару боев. А когда там еще боеприпасы подкинут? Так что уж лучше патроны, чем тушенка». Фомичев, ветеран финской, с орденом Красного Знамени на груди, молчал. Рядовой Петя Иванько был прав. Прав стратегически, но вот тактически. «Бери патроны!» — кивнул командир отделения, в простонаречии комод. Затем нагнулся, поднял со снега 4 консервные банки и сунул в карманы полушубка. «Война войной, а пожрать не мешает никогда!» Фомичев подошел к своему вещмешку, набитому под завязку всякой всячиной, в том числе и сухарями. Дернул за шнурок и начал трамбовать груз неудобными консервами. «Товарищ сержант! А, товарищ сержант!» Иванько растерянно смотрел на сержанта. «А зачем вы это делаете?» «Спасибо потом скажешь!» — буркнул в ответ сержант, впихивая последнюю консерву между бруском тола и шерстяными носками. Иванько хлопал густыми ресницами, глядя, как командир его отделения распихивал тушенку по вещмешку. Рядовой Иванько прибыл недавно, на замену разбившемуся Ваське Перову. У Васьки парашют не раскрылся. Оставались сутки до фронта, и вот вместо Васьки пацаненок Иванько. Фомичев наконец распрямился. «Собирайся, боец! На войну скоро!» «Я предпочитаю говорить на русском, господин обер-лейтенант». Фон Вальдерзее пожал плечами. «Дело ваше. Мне все равно, на каком языке вы разговариваете. Итак, вы женились на Надежде Кёллер, урожденной немке?» «Нет». «Я, кажется, плохо понимаю вас». «Я сам себя плохо понимаю, герр-лейтенант». Немецкий офицер потряс головой. «Я ушел лесами и вернулся домой. И снова начал учиться в семинарии». «Разве церковные школы не были закрыты при советах?» «Не везде. Мой отец был священником в глухой деревушке. Белохолуницкий уезд. Волость Сырьяны. До революции я учился в пермской семинарии. После войны дома у отца. Мне сложно это объяснить, гер-обер-лейтенант. Ничего, это несущественно. В каком году вы стали служить в Красной Армии? В 21-м. Вам было 17 лет? Да, мне было 17 лет. Я не понимаю, пожал плечами немец и нервно заходил по кабинету. Вы воевали у Колчака, вы сын священника. Вы учились в семинарии, когда Христова вера была под запретом, но вы пошли в Красную Армию. Почему? Подполковник потер лоб. Но как этому хлыщу объяснить, что я искал Надю? Из чувства самосохранения, гер-обер-лейтенант. Да, я сын священника. Священника, убитого ревкомовцами. Меня могли так же убить, как контру. Тарасов побледнел и слегка качнулся на стуле. Как вы себя чувствуете, гер Тарасов? Прикажете подать чаю? Лучше сигарету. Изба была густо натоплена. Военсовет Северо-Западного фронта решал последние задачи перед выброской десантников в тыл к немцам. Начальник штаба фронта, генерал-майор Ватутин, стоял у стены, вводя указкой по карте. «Итак, товарищи командиры, как мы знаем, в результате нашей операции при участии Калининского фронта мы заперли в котле части 2-го армейского корпуса в районе Демянска. Это наше первое окружение противника за эту войну, товарищи. Первое крупное окружение. По данным разведки и партизан, в котле сейчас находится не менее 50 тысяч немецких оккупантов. Есть два варианта, товарищи командиры. Либо мы ждем, пока фрицы сами вымерзнут в котле, либо делаем гамбит. Товарищ Ватутин, можно без загадок?» Поморщился командующий фронтом генерал-майор Павел Алексеевич Курочкин. «Конечно, товарищ генерал-майор!» — кивнул Ватутин и продолжил. «Смотрите сами, товарищи командиры, котел похож на колбасу. Вот мы и предлагаем пошинковать ее!» Переждав смешки, Ватутин продолжил. «Дело в том, что немцы пытаются пробить коридор к окруженным в районе Рамушева». Карандаш скользнул к западной оконечности котла. «А также немцы сформировали воздушный мост снабжения, по которому проходит до 200 транспортных самолетов в сутки. Задачи, товарищи командиры, простые. Пока фронт будет сдавливать кольцо окружения, первой маневренной воздушно-десантной бригаде под командованием подполковника Тарасова и 204-й воздушно-десантной бригаде под командованием подполковника Гринева поручается с севера котла выйти в район болота Невий-Мох, оттуда атаковать цели. Первое. Аэродром в деревне Глебовщина. Разрушив аэродром, мы нарушим обеспечение Демьянской группы войск противника. Второе. Атаковать деревню Добросли, где находится штаб 2-го армейского корпуса немцев. Командующего корпусом зовут...» Ватутин зашелестел бумажками. «Генерал Брокдорф Айленфельд. Барон, наверное. Или граф. Неважно. Попутно уничтожать гарнизоны противника в деревнях и селах котла». Тарасов хмыкнул, представляя картину. «Что смешного, товарищи командиры?» Генерал-лейтенант даже побагровел, когда услышал фырканье командиров. «Ничего особенного, товарищ комфронта!» — подал голос подполковник Гринев. «Просто вы посылаете нас!» Павел Алексеевич резко помрачнел. Я знаю, мужики, куда и зачем вас посылаю. Буду помогать, чем смогу. Обе бригады обеспечим под завязку всем. Оружие, боеприпасы, продовольствие. Как только выйдете на место сосредоточения, сделаем воздушный мост. А после соединения с 204-й атакуйте Добросли. Решать будете по обстановке, блокировать село или захватывать. Товарищ генерал-лейтенант, — сжал кулаки Тарасов, — «Над штаба доложим результаты разведки!» Ватутин, полноватый и улыбчивый генерал-майор, методично стал рассказывать Тарасову и Гриневу о недавней разведке боем батальоном 204-й бригады. 15 февраля сего года в котел был заброшен 3-й батальон бригады подполковника Гринева. Гринев кивнул. 18 же февраля и солдат дивизии СС «Мертвая голова» формируется специальное подразделение для борьбы с парашютистами, под командованием бригаденфюрера СС Симона. Группа имеет на вооружении бронетехнику. Одной из основных задач группы является прикрытие важнейших объектов, включая аэродромы. Это элитная дивизия. Об уровне ее подготовки свидетельствует уже тот факт, что ее солдаты практически никогда не уклоняются от рукопашного боя с нашими войсками, что среди немцев является скорее исключением, чем правилом. Вот, примерно так. То есть, нас уже ждут? Не так много и ждут, товарищ подполковник, продолжил начштаба. В котле, по данным нашей разведки, около 50 тысяч немцев, из них не менее 45 на передовой. Внутри же самого котла не более 5. Второй армейский корпус и часть 10-го армейского корпуса 16-й армии фашистских войск в составе 12-й, 30-й, 32-й, 123-й, 290-й пехотных дивизий и элитная дивизия СС «Тотенкопф». Что значит? «Мертвая голова», — машинально сказал Тарасов. «Уже говорили». «Что?» — отвлекся Ватутин. «А, да, мертвая голова». Курочкин резко распрямился. «Что у вас с вооружением? Доложите!» Тарасов встал, одернув кожаную курточку. В доме, где квартировал штаб фронта, было жарко, но почему-то знобило. Сквозняк, что ли? На 75% вооружены винтовками типа СВТ, остальные трехлинейками и ППШ. Минометный дивизион, 3 батареи по 4 миномета калибра 50 мм каждой. Кроме того, в дивизионе 2 миномета калибра 80 мм. В каждом батальоне по минометной роте по 6 минометов калибра 50. В бригаде 12 противотанковых ружей. Противогазов нет. «Противогазы вам нахрен не нужны!» — буркнул Курочкин. «Лучше по лишней обойме возьмите!» «С продовольствием как?» — спросил Тарасов. «Тыловик, что скажет?» — повернулся Курочкин к интенданту первого ранга Власову. «Паёк на 3 дня выдан. Остальное зависит уже не от меня», — пожал тот плечами. «От кого?» — удивился комфронта. «От меня, что ли?» «От авиации, товарищ генерал-лейтенант. Только от авиации». «Авиация будет. Полковник, почему в доме холодно?» Дремавший в углу худощавый адъютант вздрогнул как от удара и, просыпаясь на ходу, выскочил из избы. Через минуту за окном послышался его начальственный мат. «Авиация будет, ТБ-3 и уточки, 30 самолетов будет достаточно», — продолжил Курочкин. «Подполковник Тарасов, как поняли задачу, доложите». Тарасов снова встал. «Переходим линию фронта, сосредотачиваемся в районе Малого Апуева, на болоте Невий Мох, соединяемся с 204-й бригадой подполковника Гринева, затем уничтожаем аэродромы в районе Гриневщины. После этого атакуем Добросли, где уничтожаем штаб немецкой группировки». Доклад Тарасова был прерван грохотом дров, брошенных бойцом возле печки. «Продолжайте!» — поморщившись, сказал Курочкин. «После этого вместе с бригадой подполковника Гринева двигаемся в сторону реки Бель, где и идем на прорыв. Товарищ генерал-лейтенант, хотелось бы уточнить вопрос, кто из нас будет осуществлять общее руководство операцией в тылу противника?» Тарасов понимал, что выглядит сейчас карьеристом и дураком, поднимая такой вопрос первым. Но успех всей операции, как думалось ему, зависел от этого не меньше, чем от проблем снабжения. Но комфронта понял Тарасова по-своему. «Подполковник, что вы себе позволяете? Вы отвечаете за свою бригаду, Гринев за свою. Координация действий будет осуществляться здесь, здесь, понятно?» Генерал-лейтенант ударил кулаком по столешнице. Словно в ответ на это, боец уронил у печки еще одну охапку дров. «Пшел вон!» — рявкнул бойцу Курочкин. «Штаб фронта! А как бордель! Один себе командование выторговывает, другой дровами кидается. Ёптать! Тарасов, объясните, почему вы отказываетесь от выброски бригады самолетами?» «Павел Алексеевич, я уже докладывал, в письменном виде, между прочим». «Дерзите, Тарасов! Ой, дерзите!» Тарасов заиграл желваками. Зима. Глубина снежного покрова в среднем достигает метра. По такому снегу будет затруднительно собрать бригаду в течение ночи. Поэтому предпочтительнее переходить линию фронта между опорными пунктами немцев. Вам, конечно, виднее. Курочкин слегка остыл, помолчал, подумал и сказал. Выход бригады назначаем на 9 марта, послезавтра. Вопросы есть? Вопросов нет, все свободны. Тарасов и Гринёв переглянулись. Комбриг приложил руку к голове и, четко развернувшись, почти печатая строевой шаг, вышел из избы вслед за командирами штаба. Десантники не всегда падают с неба. Хотя бригада и готовилась еще в Зуевке к прыжкам, линию фронта бригада переходила на лыжах. Да по-честному, какая там линия фронта? Все представляли ее огненной дугой, ощетинившейся злыми пулеметными очередями и тявканьем минометов. А тут немцы сидели в опорных пунктах, бывших деревнях, и, как правило, вдоль дорог, потому как Демянский край — это сплошные болота, не замерзающие, только сверху метровый слой снега. Вот по нему десантники и шли на лыжах в рейд по немецким тылам. Ночь, мартовский легкий морозец, белые призраки на белом снегу. «Витек, постой! Но чего там?» Раздраженно обернулся сержант Витька Заборских. «Крепление, будь оно неладно!» «Почему перед выходом не проверил?» Зло спросил командир отделения. «Да проверил я!» Шепотом возмутился рядовой Шевцов. «Пружина натирает чего-то!» «Не ори!» Свистяще ответил сержант. «Че она там у тебя натирает?» «Да пятку!» «Разворачивайся и ползи назад, в расположение! Мне криворукие и косоногие тут не нужны!» «Сказал же еще вчера, все подогнать!» Сержант окончательно разозлился. «Да подогнал я, Витек! Ботинки промокли, блин! Внизу вода сплошняком!» «Обратно, говорю, ползи!» «Не поползу!» — набычился Шевцов. «У меня, между прочим, взрывчатка! И что я там скажу?» «А что я лейтенанту скажу? Если ты, скотина, все отделение тормозишь, а значит, всю роту!» «Еще бригаду скажи!» — обозлился Шевцов, дергая что-то под снегом. «Вань, бригада — это мы!» «Скажешь тоже! А кто еще?» Шевцов ничего не ответил, яростно дергая пружину крепления, впившуюся в промокший задник правого ботинка и натиравшую сухожилие. Кажется, Ахиллова? Так его доктор на санподготовке называл. «Ладно, Вить, пошли, на привале посмотрю, поможешь?» «Помогу! Только до привала, еще как до Берлина раком!» «Доберемся и до Берлина!» Снова взлетела немецкая ракета. Немцы их пускали экономно, все-таки в котле сидели. Обычно не жалели ночью ни освещения, ни патроны. А здесь сидят как мыши. Раз в 15 минут запускают. Еще реже шмальнут куда-то очередью, или того смешнее, одиночным. Больше намекая нашим. «Не спим, не спим! Нечего к нам за языками лазать!» А мимо почти 3000 человек в белых масхалатах в тыл проходят. «Блин, как же все-таки тяжело идти!» — подумал Заборских, утирая пот с лица. Шли они на лыжах охотничьих, широких, с ладонь. По целику на таких не бегают, ходят высоко, поднимая ноги. Колено до пояса, на каждом шагу. Итак, 15 километров. Под утро поднялась метель. Идти стало сложнее, но зато хоть как-то следы заметало. Впрочем, после такого стада... 4 отдельных батальона, артминдивизион, отдельная разведывательно-самокатная рота, отдельная саперно-подрывная, рота связи, зенитно-пулеметная рота. 2600 человек. В промежутке между опорными пунктами Кневицы и Беглова, а это всего лишь 5-6 километров поля. Впрочем, метель не помогла. Когда рассвело, бригада устроилась на дневку. «Шевцов, что у тебя с креплением?» «И не только у него, сержант!» — откликнулся ефрейтор Коля Норицын. «Почитай, пол отделения мается, а то и пол роты, а стало быть и пол бригады!» Заборский ругнулся про себя. Несмотря на морозную зиму, в феврале до -42 доходило. Болота так и не замерзли. Десантники проваливались до самой воды. Сами здоровяки, и груз у каждого полцентнера. Сначала думали идти в валенках, хотя днем и припекало уже по-весеннему. Ночью мороз трещал, опускаясь до 25, а то и 30. Но потом комбриг приказал идти в ботинках, а крепление по ботинкам скользит, сволочь, и начинает по сухожилию ездить вверх-вниз. Некоторые уже пластырями потертости заклеивают. «Все живы?» — подошел комвзвода, младший лейтенант со смешной фамилией, Юрчик. «Так точно, товарищ командир!» — козырнул Заборских. «Только вот, знаю!» — оборвал его комвзвода. «Решим этот вопрос. Пока отдыхайте. Костры не разводить, не курить, паёк не трогать». «А как тогда отдыхать?» — спросил кто-то из десантников. Малалей обернулся на голос. «Можешь посрать сходить, только бумаги тебе не выдам. Так что пользуйся свежим снежком. Вот тебе и развлечение». Отделение тихо захихикало. Тихо, потому что все же в немецком тылу уже. «Воздух!» — сдавленно крикнул кто-то. С северо-запада донесся басовитый гул. Через несколько минут, едва не касаясь макушек деревьев, над бригадой проползли три огромных самолета. «Транспортники!» — в полголоса, как будто его могли услышать пилоты, сказал Юрчик. «Юнкерсы? Полсотни два? Да, товарищ младший лейтенант!» — спросил его самый мелкий в отделении. 17 лет, почти сын полка, Сашка Доценко. «Да, немцы их тетками кличут!» Последняя тетушка уже уползла дальше, в сторону Демянска. Как вдруг раздался выстрел. Второй, третий. Бах, бах, бах! СВТшка! А самолет так же величаво удалился, как будто бы и не заметил. «Кто стрелял? Кто стрелял, твою мать?» «Писец, котенку, срать больше не будет!» — меланхолично сказал Шевцов. Вокруг забегали, засуетились люди. Минут через пять командованию бригады потащили провинившегося. Заборских зло посмотрел на провинившегося косячника, а потом повернулся к своему отделению. «Стрельнут сейчас, паразита! И по делам! Чуть всю бригаду не спалил, урод! Ты, Доценко, скажи-ка мне, кто такой десантник?» «Десантник? Есть лучший советский воин, товарищ сержант!» «А что значит лучший?» «Значит, самый подготовленный в плане стрельбы, рукопашного боя, знания уставов и дисциплины, а также морально-политической подготовки». «Молодец, Доценко! Оружие в порядке?» «Побежайте, товарищ командир!» «Немец тебя как бы не обидел!» «Я немца сам обижу, мало не покажется!» Заборский их покачал головой. «Сомневаюсь! Покажи-ка оружие!» Доценко протянул светку настырному, как казалось, командиру отделения. А в небе опять загудело. «Суки!» — чертыхнулся кто-то, когда над лесом пронеслась тройка юнкерсов, но уже не толстых теток, а лаптежников-пикировщиков. Правда, в пике они не заходили, начали твари работать по площадям. Мелкие бомбы сыпались горохом, то тут, то там. Бум, бум, бум! Один особо близкий разрыв накрыл сержанта Заборских снегом, крупицами земли и мелконькими щепочками. Хорошо, что не видели, куда бомбить, твари. Итак, 2 часа. Одна тройка улетит, другая прилетит, и с места не двинутся. «Расстрелять к чертовой матери дурака!» — орал Тарасов. «Не успели в котел войти! Уже потери! Сколько?» Командир бригады резко повернулся к подошедшему начальнику медицинской службы. 19 убитых, 26 раненых, тяжелых 10, товарищ подполковник!» «Урод!» — Тарасов схватил за грудки невысокого белобрысого десантника. «Ты понимаешь, что натворил? 2 взвода вывел из строя! 2 взвода! Из-за таких, как ты, вся операция под угрозой срыва!» Парень только хлопал белесыми ресницами. «Расстрелять!» Пацан вдруг заплакал и попытался что-то сказать, но бойцы комендантского взвода подхватили его под руки и потащили в сторону. «Товарищ подполковник, можно на пару слов?» Комиссар бригады отвел в сторону Тарасова. «Но!» — требовательно бросил подполковник, когда они отошли в сторону. «Ефимыч, не горячись! Не к добру парня сейчас расстреливать!» Тарасов прищурился и посмотрел на военного комиссара бригады, Мачихина, крепкого, здорового мужика, огромного по сравнению с невысоким командиром роста, почти на голову выше. Со стороны смотрелись забавно. Маленький и подвижный, похожий на взъерошенного воробья Тарасов, и основательный, неторопливый медведь Мачихин. «Александр Ильич, не понимаю вас!» — выдержал официальный тон Тарасов. «Ефимыч!» — не сдался военком. «Сам посуди. Ну, расстреляем мы парня. Что о нас другие думать будут? Пойдут за тобой в огонь и в воду, зная, что за любую ошибку тебя могут перед строем поставить и петлицы сорвать, а?» «Ильич, тут не просто ошибка. Он всю бригаду, все наше дело под монастырь подвел». «Ну, положим, еще не подвел. Немцы нас все равно не сегодня, так завтра бы обнаружили. Согласен?» «Это не отменяет 19-ти, слышишь, Саш? 19-ти похоронок!» «Понимаю, но и парня понимаю. Сгоряча не выдержал. Первый раз в деле. А тут эти летят как дома. Я сам признаюсь, за наган схватился». «Но стрелять-то не начал!» «Ефимыч, парню 18. Он, кроме мамкиной, больше никаких титик не видел. Отмени расстрел, прошу тебя. Не как комиссар, как человек. Помяни мое слово. Отработает он и за себя, и за погибших». Тарасов пожевал губы, нахмурился. «Коль, он сам себя уже наказал. Думаешь, легко знать, что по твоей вине 20 товарищей погибло, не сделав ни единого выстрела по фрицам?» «Ладно, уболтал. Черт с тобой. Под твою ответственность». «Конечно, под мою, товарищ подполковник. А Бога нет, кстати». «Я помню. Лейтенант, приведите этого снайпера», — приказал командиру комендантского взвода Тарасов, когда они подошли обратно. «Скажи-ка мне, любезный», — сказал проштрафившемуся Тарасов, — «ты почему только 3 выстрела сделал?» «Винтовку заело, товарищ подполковник», — не поднимая глаз, сказал парень. «Громче, не слышу». Парень поднял голову. Слезы уже высохли, оставив разводы на бледных, несмотря на морозец в щеках. «Винтовку заело, 3 выстрела, и все, не стреляет. Так ты за оружием, значит, не следишь». «Почему же? Обязательно слежу. Последний раз вчера перед выходом». «Дайте винтовку этого обалдуя». Тарасову протянули СВТ. Подполковник снял магазин, достал затвор. «Так и есть. Масло застыло за ночь. 3 выстрела сделал, отпотело. И тут же ледяной корочкой затвор покрылся. Гадство!» «Не в последний раз. Начштаба, соберите командиров. Пусть проверят оружие личного состава. Затворы, трубки, все протереть, чтобы и следа масла не осталось». «Есть!» — козырнул майор Шишкин, начальник штаба бригады. «А с этим что?» — вступил в диалог уполномоченный особого отдела Гриншпун. «Чей он, Вдовинский?» «Да, из батальона Вдовина». Хмурый комбат стоял рядом. «Вот что, капитан, бардак у тебя в батальоне. В следующий раз пойдешь под трибунал ты, а не твои подчиненные. Бери своего обалдуя, из глаз долой!» Вдовин отправился было в свое расположение, но Тарасов остановил его. «Стой, вот еще что! Раз у тебя такие горячие джигиты, завтра идешь первым, детали сообщу вечером, а теперь свободен!» Тарасов побледнел и слегка качнулся на стуле. «Как вы себя чувствуете, Гер Тарасов? Прикажете еще подать чаю?» «Лучше сигарету. Вы же не курите». «Обычно не курю». «Вы так и не объяснили, господин подполковник, почему пошли служить в Красную Армию?» — спросил фон Вальдерзея. «Мне было 17 лет, господин обер-лейтенант. В 21-м, после возвращения домой, поехал в губернию, поступил в училище, а в 24-м в звании младшего командира, закончил его с отличием. В звании кого? Ну, по-сегодняшнему, это младший лейтенант. Понятно, продолжайте. Меня отправили во Владимир. Там был командиром взвода 2 года. В 26-м меня отправили в Москву на курсы усовершенствования. Что значит курсы усовершенствования? Ну, Тарасов даже растерялся, а потом сообразил. Переподготовка долго длилась? 4 года. На 2-й год был назначен при курсах выстрела командиром роты. Какой выстрел? Фон Вальдерзей был по-немецки педантичен. Высшая тактическо-стрелковая школа командного состава РККА имени Коминтерна «Выстрел». Переподготовка командного и политического состава сухопутных войск в области тактики, стрелкового дела, методик тактической и огневой подготовки. Командиром был комкор Стуцко Кирилл Андреевич, арестован в 37-м. А дальше? Дальше не знаю, наверное, расстрелян. Меня интересует ваша жизнь, строго сказал обер-лейтенант. Ах, вот как. Дальше я встретил в Москве Надю, женился, а потом был отправлен на Дальний Восток. Так бывает только в романах. Молодой млалей шагал по весенней, майской Москве, сверкая кубиками на новенькой гимнастерке. Девчонки весело хихикали в ответ на его взгляды, а он хмурил брови и старался казаться серьезным. «Надя! Извините!» Рыжая короткая прическа в разлет, тот же маленький носик. «Я Коля! Простите, Николай Тарасов!» И совершенно по-старорежимному кивнул. 19-й, Пермь, муж, помните? Она, испуганно оглянувшись, схватилась за рукав гимнастерки. «Пойдемте гулять, рука об руку, вы не против?» И потащила его по асфальтовой дорожке вдоль пруда. «Вы тот мальчик, да? Коля, с которым в машине ехала?» И почему он тогда не обиделся на мальчика? Может быть, ей было бы легче жить? «Ваш муж собственной персоной?» Она засмеялась и сжала его локоть. Какой-то пожилой брюнет, сидящий на скамейке, неодобрительно поджал губы и сжал свою трость. Правый глаз его был черный, левый почему-то зеленый. Сидящий же рядом со стариком лысый мужчина посмотрел на них печально. Впрочем, выходной, на чистых прудах, сегодня половина Москвы отдыхает, кого тут только нет. «Вы уж простите меня, Коля, что я так по-хамски себя повела тогда, ударила вас наганом». «Хорошо не пристрелили?» — улыбнулся он. Надя виновато посмотрела на лейтенанта. «Господи, какие глаза! Батюшка бы велел перекреститься!» «Мороженое! Кому мороженое?» Внезапно подкравшись, заорала почти в ухо Тарасову тетка с ящиком холодной сладости. Они взяли по шарику ванильного. Оказалось, что ванильное они оба больше любят, и зашагали дальше. Когда рядом не было людей, Надя рассказывала о себе. Дочь золотопромышленника Кёллера зачем-то вступила в партию эсеров, хотела освобождать народ от царского ига. Было-то ей всего 17, и вот понесло же за счастье народное. В 18-м расстреляли семью. Маму, отца, 2 братьев и сестричку. Из-за нее и расстреляли. В ЧК узнали, что дочь осталась в боевой организации и даже принимала участие в восстании Савенкова в Ярославле. Это были страшные дни. Город полыхал ровно в аду, обложенный со всех сторон красными войсками. Вырваться удалось единицам. Наде повезло. Месяц она отсиживалась в лесах, прячась от чекистов. Иногда притворялась тифозной больной. Ради этого пришлось подстричься. «Да, я помню. Волосы у тебя короткие были, как у мальчика». Осторожно улыбнулся Николай. «Да, с тех пор так и не отросли, хотя сейчас так модно». Перекладными она отправилась в Сибирь, где на поезде, где на телегах, а потом на санях, а где и пешком. Добралась только до Перми, где ее и свалила испанка. А встала на ноги когда 29-летний белый генерал Пепеляев уже отступал обратно к Уральскому хребту. «Я помню, ты тогда грозилась им», — выделил Николай голосом слово. «Мандатом?» Надя засмеялась. «Это был листок из арифметики Магнитского». «Да ладно», — удивился Млалей. «Там же печать была, я же видел». Девушка захохотала. «И ты тоже поверил? Это был библиотечный штамп». «Поверил», — глупо улыбаясь, ответил он. «А если бы они не поверили, если бы грамотный среди них оказался?» «Если, тогда бы мы с тобой тут не гуляли». Он взял ее ладошку и осторожно погладил. Она посмотрела ему в глаза, но руку не отняла. Мимо пробежала веселая девчушка с воздушным шариком. «А потом я сбежала, а ты?» «Я тоже, и больше не вернулся к белым. Я вернулась в Москву, как-то жила, сама не понимаю как, но вот жила. А сейчас? И сейчас как-то живу, работаю в паровозной газете, гудок, а ты?» «А я, как видишь...» Он одернул гимнастерку. «И что, тебя, бывшего белогвардейца, взяли в Красную армию?» «Да у нас половина воевала то у красных, то у белых». Настала очередь смеяться Коле. «Смотри, церковь открыта, давай зайдем, не боишься?» «Кого мне бояться?» — удивился Тарасов. «Ну, ты же красный командир». «Ну и что, красный командир не должен никого бояться». «А меня боишься?» «Немножко». «Пойдем». Через час они повенчались. Младший лейтенант Митя Олешко шепотом материл упавшего на снег бойца. Упавшего и никак не желавшего вставать. Мелкий снег хлестал пургой по щекам. Красноармейца заносило снегом. «Вставай, сука ты такая, вставай!» Командир минометного взвода 1-го батальона бригады уже собрался снять лыжное крепление и пнуть упавшего бойца. Как тот зашевелился, стряхивая снег. «Я вам никакая и не сука, товарищ командир, и нечего легаться! Я, между прочим, сюда по призыву комсомола пришла!» Олежка слегка ошалел. Боец оказался девкой. «Ты кто такая? Откуда твою ма...» Младший лейтенант едва сдержался от ругани. «Не надо лаяться! Я же просила!» Девка схватила Млалея за протянутую руку и встала. «Ну, упала! Ну, подумаешь!» «Лейтенант, идешь!» Донесся приглушенный крик из темноты. Взвод уходил по лыжному следу в темноту Демянских болот. «Сейчас!» Также полушепотом крикнул Млалей. «Пурга пургой, а немцы где-то тут!» «Слышь ты, баба, объясни, кто такая?» «Я не баба, я техник-интендант 3-го ранга, Довгаль!» Козырнула девчонка и едва опять не упала в сугроб. Млалей ее удержал за руку. «Переводчица я, из 1-го батальона!» «Митя! Олежка, младший лейтенант Олежка, так я тоже из 1-го, командир пульвзвода. Ты откуда тут взялась-то?» — удивился лейтенант, глядя в карие глаза. Наташа на мгновение прижалась к груди Мити, пошатнулась снова. А потом они пошли по лыжне вглубь Демянского котла. «А нас тут четверо, в каждом батальоне переводчица. Любка Манькина вон в 4-м, а я что, хуже что ли? Нам Тарасов говорил, мол, оставайтесь, а мы нет, пошли. А как не пойти? Война же!» «А чего лежало-то?» Краешком рта улыбнулся Олежка. «Споткнулась, а все мимо идут, мимо. А я встать не могу, тяжело. Думаю, ну все, подведу сейчас батальон. Отстану, ты первый, кто меня поднял, ага». «А я тебя раньше не видел», посмотрел на Наташу младший лейтенант. «А нас подполковник прятал. Вон во сколько, красавцы, все на подбор. 3000 почти, а нас всего 4. Вот и спрятал, чтобы девки не блазнились. Да ты не думай, я не такая, мы все не такие». «Я и не думаю», — буркнул Олежка. Но техник-интендант 3-го ранга не услышала его за очередным порывом ветра. «Ладно, сама я пошла». Она оторвалась от крепкой руки младшего лейтенанта и побежала вперед, догонять своих, наверное. Дальше я встретил в Москве Надю, женился, а потом был отправлен на Дальний Восток. «В каком году вас арестовали?» — спросил фон Вальдерзе. «Летом 37-го. А какова причина?» «На Дальнем Востоке я был адъютантом командующего Байкальской группой Дальневосточной армии у полковника Горбачева. Горбачев же до этого работал в военной миссии в Германии. Руководителем ее был соратник Тухачевского, Путна». Немец прошелся по комнате, разминая затекшие мышцы. Подошел к окну, посмотрел на улицу и задал неожиданный вопрос. «Как вы считаете, заговор Тухачевского действительно был? Или это параноидальные страхи Сталина?» Тарасов удивился. «Лично я не знаю. Тогда я был всего лишь майором. Но ведь вы были адъютантом, и какая-то информация до вас все же доходила. Герр обер-лейтенант, вы плохо себе представляете нашу жизнь». Тарасов вдруг задергал щекой. А Юрген фон Вальдерзе вдруг наклонился над старым столом. «Не понимаю вас, господин Тарасов». «И не поймете, герр обер-лейтенант. Нихтферштейн!» Тарасов грустно посмотрел на немца, шмыгнул, потер спадающую на левую бровь повязку. «А как ты думаешь, это моя страна, понимаешь? Ленин, Сталин, Троцкий, даже Николашка. При чем тут эти говнюки, а?» Николай так шарахнул по столу стаканом, что кот сбрызнул с кухни в комнату. «Коль, не горячись так! Ты майор?» «Майор! Что это меняет?» «Все, Коля, все меняет!» Полковник Горбачев махом кинул в себя полстакана кваса, запивая горький водочный вкус, горько осевший на корне языка. «Ты майор, ты старший. Так это с латыни переводится?» «Так, дальше-то что?» «Под тобой десятки!» «Нет, сотни бойцов!» «Значит, что?» «Что?» Пьяно покачиваясь на табуретке, спросил Тарасов. «Что ты не один, понимаешь?» Хлопнул его по плечу Горбачев. «Нет», — качнулся Николай. «Сейчас я тебе объясню. Вот ты!» Полковник положил на кривоногий стол кусок хлеба с тарелки. «Ну, не нукай, не запряг. Где твой батальон?» «У меня нет батальона. Я ж адъютант твой. Забыл, что ли?» Горбачев откинулся на спинку единственного в квартире стула. «Будет у тебя батальон когда-нибудь, а может и полк, или бригада, или дивизия, да хоть отделение, какая разница, дело не в количестве, дело в отношении, понимаешь?» Тарасов почесал щеку. «Не понимаю. Твою мать, начну сначала. Какая разница, кто у власти? Кто нынче царь? Ты же не за царя вот так уйдешь, так?» «Так, ну и что?» «Что? Вот тебе вопрос!» Горбачев оперся локтем на столешницу. «Что такое родина?» Тарасов взялся за бутылку. «Бахнем, товарищ полковник!» «Бахнем, но чуть позже! Ты на вопрос-то ответь! Или слабо?» Тарасов подержал бутылку на весу, подумал и поставил ее. «Надя!» «Что, Надя?» «Надя, моя родина! А вот еще родит!» «Поздравляю, но не в этом суть!» «Значит, Надя твоя родина? А кто же еще? Тебе виднее, кто еще?» Как это часто бывает с пьяными, майор Тарасов вдруг нахмурился, поскучнел и двинул граненый стакан к центру стола. Горбачев широко плеснул водкой по стаканам, непременно залив столешницу. «Мужики, вы спать-то собираетесь?» Надя стояла в дверном проеме, осторожно держа одной рукой тяжелый живот, второй она держалась за ручку двери. «Наденька, мы по последней, за тебя, и спать. Служба ждет!» Спас Тарасова Горбачев. Почему-то друзья всегда первыми начинают такой смешной, но острый разговор с женами. Чуют запах беды, что ли? «Вот, еще секундочку, Надин. Коль думаешь, что Тухачевский предатель? Я когда в Германии работал, понял одну вещь». Почему-то Горбачев казался Тарасову трезвым. «Надо что-то менять, что и как не знаю, но немцы нас сделают, на раз-два сделают, легко и непринужденно. У них нет ничего, ни техники, ни солдат обученных, ни идей. Есть только одно — организация. Они злые, по-хорошему злые, на весь мир, и они выиграют следующую войну, а мы просрем все. У нас есть все — танки, люди, орудия, они все равно выиграют, потому что они за Фатерлянд, а мы против Родины. Согласен?» Тарасов покачнулся, почти упав, и на всякий случай решил согласиться. Тем паче, что такое Родина, он не знал. Просто пытался не думать. Не думать! Надя презрительно покачала головой и тяжело унесла беременный живот обратно в комнату. «Завтра опять ругаться будет. Надо бросать пить, а то ведь беда!» А настоящая беда пришла позже, под утро. «Открывайте, НКВД!» Бешеный стук ломал дверь. Еще пьяные, они открывали двери. Еще пьяные тряслись в открытой полуторке. Еще пьяные весело затянули. «Черный ворон! Черный ворон!» «Имя, звание?» «Тарасов, майор. Цель заговора?» «Какого еще заговора, не понял?» Конвоир так двинул прикладом, что все вопросы снялись. Особая тройка дала 5 лет, 8/5 — 3. Освободили в 40-м, по Бериевской амнистии. Статью не сняли, но хотя бы поражения в правах не было. Живи где хочешь, работай кем хочешь, но не в армии. В Харькове его встретила Наденька с дочкой, со Светланочкой. 4 года он просидел в одиночке. Есть такой город Ворошиловск. Родина, говорите. А потом он работал конструктором по парашютному делу в парке развлечений. Ну, лекции еще читал. 170 прыжков. 170. А он лекции. А 24 июня его снова призвали в армию. 24 июня 41-го. 24-го я первый раз водку попробовал, когда батю на войну провожали. Мать тогда как зыркнет, отец спокойный и так. Он сейчас старшой. И в стакан мне плеснул на донышко, не чокаясь, как знал. Осенью похоронка пришла, в октябре. Пропал без вести, под Киевом. Вот же, где Киров, а где Киев? И что? Что-что? Пожал плечами рядовой Шевцов. Ничто. Унесло меня тогда с того самогона. Батю так и не проводил толком. Полуторка за ними пришла, а я в кустах блевал. Стыдно до сих пор. А после похоронки я в военкомат побежал. Добровольцам говорю, возьмите. А они говорят, приказа нет такого, чтобы до 18. А мне 18 в ноябре. В ноябре и ушел. Сначала в запасной полк, а оттуда уже в бригаду. За сиську баб так и не подергал в колхозе-то. Засмеялся кто-то из темноты. «Коров только!» — вздохнул Швецов. «Матери когда помогал?» И тут до рядового дошло. «Что? Что ты сказал? Да наши девки!» «Да не ори ты!» — добродушно ответил ему голос. «Бабы, они же и в Турции бабы! Их дергать надо, да? Иначе тебя дергать не будут!» Отделение заржало в полный голос. «Ошалели совсем! Сейчас у меня кто-то не по сиськам огребет!» Из темноты выскочил сержант Заборских. «Млять, ёпшкин корень, вы чё, ухуели? Швецов, 3 наряда вне очереди!» «А я-то что?» — возмутился рядовой. «Это они?» Рядом кто-то прыснул со смеху. «Нарицын, 3 наряда!» «Есть 3 наряда!» Придавливая смех, ответил ефрейтор Нарицын. «Заборских, мать твою!» — послышался вдалеке голос. «Совсем обнаглели! Тишину соблюдать! «Еще один звук, 5 нарядов сержанту!» «Есть, товарищ младший лейтенант!» Сержант Заборских показал отделению кулак. Парни замолчали, тихо смеясь про себя. А потом кто-то из них свистнул, тихонечко так. «Блядь, кто свистит?» — зашипел командир взвода. В ответ свистнули еще раз. «Удот, заткнись! Узнаю, хохолок в жопу засуну!» «Заборских! Опять твои хулиганят!» «Никак нет, тащ малей!» Полушепотом крикнул сержант. За его спиной кто-то засмеялся в полголоса. Отделение зафыркало в рукавицы. «Лежать! Лежать, я сказал!» В темноте щелкнул затвор. «Лежать, пристрелю! Вы чего, бойцы? Совсем охамели?» Младший лейтенант Юрчик погладил левой рукой дергающуюся щеку. Результат летней еще контузии. Сука, сколько дней прошло. Лежать тихо, без звука, чтоб слышно было, как мышка пернет. Что особого не ясно. Почему орем на весь котел, так что в Демянске слышно? Небо чернило мартовской ночью, а ели почему-то голубели. Товарищ младший лейтенант, вы бы пригнулись, хоть и темно, но демаскируете. Юрчик заиграл желваками. Сержант явно издевался над ним. Знают сволочи, что не воевал еще, хоть и контузия. Младший лейтенант Женя Юрчик не всегда был младшим лейтенантом. Раньше он был студентом Гомельского педагогического техникума, только вот доучиться не успел. 26 июня наскоро сформированный из коммунистов и комсомольцев истребительный батальон приступил к охране Гомсельмаша. Там-то Женя и столкнулся с первым немцем. «Ваши документы, товарищ командир!» Высокий, ладный артиллерийский капитан с удивлением посмотрел на двоих студентов в кепочках, но с винтовками за плечами. «Вы еще кто такие?» Женя показал ему красную повязку на рукаве. «Истребительный батальон центрального района, товарищ капитан!» «Ну да, истребительный батальон! Свои документы предъявите для начала!» Студенты смущенно переглянулись. Патрулировать им приходилось в гражданской одежде, хотя командир батальона, старший лейтенант НКВД товарищ Соловьев, обещал в ближайшее время обеспечить истребителей армейским обмундированием. Женя закинул винтовку на плечо и полез в карман белой рубашки. Капитан взял временное удостоверение и стал его изучать. «Действительно, истребители! А что ж, как махновцы одеты?» Капитан добродушно улыбнулся. «Так не успели еще, товарищ командир? А вы с фронта?» — спросил товарищ Юрчика, Коля Савельев. «С фронта, ребята, с фронта!» «И как там?» — жадно спросил Костя. У него даже глаза заблестели, и он подался всем корпусом капитану, так что тот слегка отодвинулся. «Нормально!» — спокойно кивнул капитан. «Мы давим. Временные трудности есть, но мы их скоро преодолеем и пойдем вперед!» «Эх, не успеем повоевать!» — грустно вздохнул Женька, поджав губы. «Не переживайте!» — подмигнул артиллерист. «А покажите-ка мне, как к заводу управлению пройти!» Женька повернулся, показывая дорогу. «Значит, вот, прямо сейчас пойдете, вдоль этого забора, там свернете налево и...» Вдруг он запнулся, будто вспомнил что-то. «Товарищ командир, а документы все-таки покажите!» «Вы что, ребята, немецкого шпиона во мне разглядели?» Развел руками капитан, удивленно улыбаясь. «Порядок такой, товарищ капитан!» Капитан опять улыбнулся, полез левой рукой в карман гимнастерки и мельком посмотрел за спины ребят. Юрчик машинально стал оглядываться. Последнее, что тогда увидел Женя, финка, летящая в горло Кости, а потом сокрушительный удар чем-то тяжелым сзади. Диверсантов тогда так и не взяли. Это Женя узнал уже в Смоленском госпитале, а в октябре его призвали в армию. «Заткнитесь, говорю, ироды!» Юрчик вышел из себя от злости. «Немцы рядом!» «Лейтенант, разведка возвращается!» Взвод моментально затих. Послышался скрип снега, а потом появились две фигуры в масхалатах. Ребята из его взвода, посланные за речку посмотреть, что там да как. «Ну, что там? Речка промерзла, а за речкой в перелеске кабели связи. Тихо, следов нет. Что делать будем?» «Нарицын, бегом до командира роты, доложи!» «Да, товарищ младший лейтенант, бегом!» Нарицын исчез в темноте. Ребята-разведчики разгребли снег до земли и зажгли там сухой спирт-пасту. Синее пламя давало иллюзию уюта и крохи тепла, и торопливо стали грызть гороховый концентрат. «Эй, вы что это?» — возмутился Юрчик. «Это же НЗ! Паёк не трогать!» «Товарищ младший лейтенант, сутки уже не ели!» Не отрываясь от сухпая, пробурчал один из разведчиков. «И в самом деле...» — поддержал их Заборских. «Кишка кишке бьет по башке! Последний раз перед заброской суп хлебали! Силы-то надо восстанавливать!» «Есть приказ по бригаде!» Сквозь зубы злой решительно сказал Юрчик. «НЗ не трогать! На то он и НЗ! Продукты будем добывать у немцев! Вот возьмем обоз или продуктовый склад, там и поедим! Да и местные жители нам помогут!» «А на кой черт мы тогда жратву с собой тащим? А, товарищ младший лейтенант!» Спросил кто-то из темноты. И тут же зашуршал фольгой. «Пока до немцев дойдем, копыта отбросим!» Стоявший рядом Заборских ухмыльнулся. Юрчик же, понимая, что бойцы после суточного перехода хотят есть как волки, махнул рукой. «Зимой голодным быть нельзя!» «Черт с вами! Разрешаю по половине брикета горохового концентрата! И по сухарю!» «Вот это дело!» Взвод обрадованно загомонил и моментально стал шуровать вещмешках. Сам же Млалей сел чуть в стороне, прислонившись к старой березе, и с огромным удовольствием вгрызся в соленющий брикет. Половины его молодому желудку не хватило, но он, переборов себя, сунул брикет обратно в мешок и вовремя вернулся ефрейтор Нарицын. «Комбат приказал уничтожить кабели к... в общем, к такой-то матери». «Комбат? Да, он в роте сейчас». «Понятно. Первое отделение. Есть возможность отличиться». Юрчик торопливо надел вещмешок. «Смирнов, поведешь дорогу показывать?» Бросил он одному из разведчиков. «Смирницкий я, товарищ младший лейтенант. А чего ее показывать? Мы как слоны лыжню натоптали». «Не рассуждать! Вперед!» Десантники попрыгали на месте, проверяя, не бренчит ли снаряжение, и пошли на спуск к речке. Каждый шаг давался с трудом. Спуск ночью по берегу с заросшими кустами чреват опасностями. Полуметровый слой снега скрывал все, что угодно, от валунов до стволов деревьев. Шагать приходилось высоко, да и шума было, как от стада коров. Кусты трещали, кто-то упал с бряцев котелком, кто-то матюгнулся в полголоса. Наконец спустились на лед реки и зашагали по сугробам. Юрчик шел вторым, после разведчика, чью фамилию он так и не мог запомнить. На противоположный берег поднялись не так шумно, подниматься всегда легче, лесенкой один за другим. «Пить хочу, сил нет!» Тяжело дышал замыкающий маленькую колонну Миша Иванько. «Товарищ младший лейтенант, там промоина, на обратном пути, наберем водички!» «А что, фляжка пуста уже у тебя?» Утирая с лица пот, мороз, а ходьба на широких лыжах по ночному лесу способствует согреванию организма, ответил вопросом Юрчик. «Да концентрат этот соленый, ужас!» «Терпи, на обратном пути попьешь. Далеко до кабеля?» «Километр примерно». «Отлично! Вперед, вперед, вперед!» Смирницкий протянул свою фляжку Иванько. Тот сделал несколько больших глотков и пошел. Кабель нашли быстро. Пережгли термитными шариками в четырех местах. Куски же выбросили подальше. Немцы здесь не бродили зимой. Целина не тронутая. Так что времени много, часа два, а может и больше. Не любят немцы ночью по лесам ползать. Поэтому не спеша тронулись обратно. На речке наполнили фляги ледяной водой. Иванько, как самого легкого, положили на лыжи, и он пополз к промоине. Напился сам, потом и фляги наполнил. А через час его скрутило от боли в животе. Санинструктор Белянин ничего не мог понять. Любое прикосновение к животу вызывало у рядового дикие стоны. «Мама, мама, ой, мамочка!» «Хрен его знает, товарищ младший лейтенант!» Растерянно чесал затылок санинструктор. «Живот тугой, как барабан. На аппендицит не похоже. Может, отравился чем?» «Да чем он травануться-то мог? Не водой же из реки!» Пришлось соорудить волокуши и тащить его в батальон. Еще час прошел в томительном ожидании. И немцев с той стороны, и санинструктора Белянина. Вернулся он мрачнее тучи. «Помер, Иванько!» «Как? Всполошился взвод. «Как-как? Взял да помер. Скрутило парня, так что разогнуть не смогли». «Сержант Заборских, вещмешок его дай!» — заиграл желваком Юрчик. Младший лейтенант начал рыться в мешке. Гранаты, патроны, тротил, лыжный ремнобор, смена белья, продукты. Командир взвода достал 6 пустых бумажных оберток из-под горохового концентрата. «Батюшки Светы!» — изумился Белянин. «Так он что, 6 упаковок сожрал?» Юрчик хмуро кивнул. «Так это он, почитай, ведро супа разом умял. Теперь и чей понятен ход. Заворот кишок у парня случился». «Всем все понятно?» — спросил Юрчик. «Командира отделений довести до личного состава, что продуктовый НЗ не трогать ни под каким предлогом». А сам стал готовиться к неизбежному вызову к комбату, а то и к комбригу. А Тарасов был суров на расправу. «Значит, вас выпустили в 40-м году, так?» Фон Вальдерзе быстро писал и морщился, когда табачный дым попадал ему в глаза. «Так, за примерное поведение». Обер-лейтенант кивнул и подумал, что этот термин «примерное поведение» означает не что иное, как сотрудничество с ГПУ. «А призвали в Красную армию с началом войны?» «Да, на 3-й день, в звании майора». «Так быстро? И что это значит, по-вашему?» «Значит? Значит, был востребован как специалист». Немец улыбнулся новому подтверждению своей версии. Стучал десантник на товарищей по камере. Ой, стучал. «А жена с дочерью?» Тарасов вздохнул. «Арестовали сразу 22-го, как немку. Думаю, что расстреляли». «Почему так думаете?» «Ну что? Пора закидывать удочку», — подумал подполковник. «В июне 41-го были арестованы все немцы, проживающие в Москве, и нет никаких известий об их судьбе. Зная нравы НКВД, могу предполагать, что все они были уничтожены». Фон Вальдерзе не удивился. Он был наслышан о действиях ГПУ, вернее НКВД. 1.37 чего стоил. «Вот взять этого подполковника». «Грамотный же специалист. Бригадой надо отдать должное, руководил умело. Немало нервов десантники вермахту потрепали. А вот посадили его тогда ни за что. Просто за связь с врагами народа. И вот еще жену арестовали и расстреляли. На это и надо, пожалуй, давить. Клиент, кажется, может поплыть. И вербовка высококлассного специалиста принесет огромную пользу и Германии, и лично обер-лейтенанту Юргену фон Вальдерзее, офицеру разведотдела 123-й пехотной дивизии. Конечно, Абвер заберет Тарасова к себе, но вслед за подполковником может пойти наверх и обер-лейтенант. Главное сейчас установить максимально возможное в данной ситуации доверие, чтобы Тарасов не представлял себе дальнейшей жизни без фон Вальдерзее. «Да! Сложная у вас сложилась жизнь», — посочувствовал немец русскому десантнику. Тарасов вдруг широко улыбнулся. «А у кого она сейчас легкая? Война есть война». «А что вы почувствовали, когда догадались о расстреле жены?» Тарасов помрачнел, а в душе снова улыбнулся. Последнее письмо от Нади и Светланки он получил за несколько дней до выхода бригады на задание. Они жили у отца Николая, Ефима, в том же Кировском краю. Никто его не убивал. Церковь закрыли, да, превратили ее в колхозный склад. Отец работал в нем сторожем и продолжал служить литургию по ночам. Среди пыльных мешков и промасленных запчастей. Единственными участниками литургии были облупленные лики святых со стен и наглые крысы, таскающие колхозное зерно. Надя писала, что устроилась работать в сельскую школу, учительницей немецкого, что живут не сытно, но и не голодно, скучно и спокойно. «Я почувствовал ненависть, герр-обер-лейтенант. Почему тогда сразу не перешли на сторону вермахта, господин подполковник? Это бы спасло жизни тысяч ваших и наших солдат. Потому что это мой воинский долг, я давал присягу служить народу. Ваша позиция вызывает уважение, но... Сталины приходят и уходят, русский народ остается. Готов блиндаж, товарищ подполковник? Готов, это хорошо. Тарасов кивнул лейтенанту из комендантского взвода. Блиндаж представлял собой яму в снегу. Сверху настилом лежали еловые ветки. Снизу они же были накиданы на пол. По центру горела свечка. Благодаря ней внутри укрытия было жарко. На улице минус 20, внутри минус 5. Можно нормально спать. Правда, чертова влажность. Военврач третьего ранга Леонид Живаго доложил, что за первые двое суток уже 30 бойцов обморозили ноги. За месяц так можно треть бригады положить больными. Да и раненых хватает. Немецкие истребители третий день носятся над расположением бригады. Очередь рядом проходит. 5-сантиметровые дырки в снегу. Тут и легкое ранение в руку или в ногу означает одно – смерть. Выносить никто не будет за линию фронта. Раненых и обмороженных устраивают в лагерях. Командование фронта обещала начать ежедневные авиарейсы, подвоз боеприпасов, продовольствия, пополнение и эвакуация раненых, доложил начальник штаба Шишкин. Начать! Еще задачу не начали выполнять, а уже такие потери! Горестно покачал головой комиссар Мачихин. Слышали? Начштаба 1-го батальона, Пшеничный, уснул у костра, обгорел и даже не заметил. Товарищ подполковник, сказал Шишкин. «Если не разрешим вскрывать НЗ, потери возрастут!» Тарасов хмурил брови, думал. «Пиши приказ, пора! Надеюсь, что фронт не подведет!» Плащ-палатка над входом вдруг приподнялась. «Товарищи командиры!» В снежный блиндаж заглянул взволнованный Начкар. «Тут пленных привели!» «Ого!» — приподнялся Мачихин. «Кто отличился?» «Да они сами вышли!» «Как сами?» Не понял Тарасов. «Это наши пленные!» Почти крикнул Начкар. «Ходят по лесу, в чем мать родила! Из оружия только один топор!» «Как наши!» Переглянулись командиры и по очереди выскочили наружу. Перед блиндажом сидели 7 красноармейцев в драных шинелях, без пилоток, а один вообще в подштанниках, в 20-градусный мороз, начало марта. Увидев перед собой высокое начальство, мужики начали подниматься. Тарасов махнул рукой. «Сидите! Кто такие?» Один все-таки встал. «Рядовой Ефимов, 3-й эскадрон 4-го кавалерийского полка, попал в плен в сентябре 41-го при выходе из окружения». И упал. «Так, документов, конечно, нет», — подал голос уполномоченный особого отдела. Обтрепанные, истощавшие, почерневшие от мороза бойцы промолчали, продолжая тихо грызть сухари, которыми поделились сердобольные десантники. «Остынь, Гриншпун! Не видишь, что ли?» «Лейтенант!» — повернулся подполковник к Начкару. «Покормите людей! Выдайте нормальную одежду, табак и водки! Только немного!» Через час все 7 стояли перед командирами. «Значится, товарищ подполковник, в плен я попал!» «Мало меня интересует, где и как ты, боец, в плен попал!» Обрезал его Тарасов. «Меня больше интересует, как и откуда ты бежал! И представься для начала!» «Боец Филимонов, товарищ подполковник! Обежали мы с леса заготовок! Под Демянском сенобаза есть! На Поповом болоте! Не растет ни черта, мох только! Вот! А на той сенобазе бункеры штук 16!» Мачихин вдруг заметил, что у бойца Филимонова нет половины зубов. «Окон нет, дверей тоже. Норы только бетонные. Там нас и держат. Вернее, держали», — поправился Филимонов. «Мрут, как мухи все. Каждый день тех, кто на ногах стоит, заставляют боеприпасы немцам таскать. Снарядные ящики, али с патронами. Еду не доверяют. Кто упал, сразу стреляют. Кто слабые, те крючьями мертвяков по углам лагеря растаскивают, чтобы не мешались. А нас на аэродром бросили, снег расчищать. Вот оттуда мы и дернули, Четверо суток по сугробам, товарищ подполковник. Карту читает кто из вас? Спросил начштаба. Можете показать, где аэродром? Не, в один голос загудели красноармейцы. Мы ж не обученные. Жаль. Населенные пункты. Какие рядом были? Святкино проходили. Понятно, кивнул Тарасов. Силантьев, забери бойцов. Нам тут поговорить надо. Караул вывел бывших пленных из блиндажа. «Ну что, отцы командиры, делать будем?» — начал Тарасов. «Вот вам и первые разведданные». «Сомнительные, товарищ подполковник», — подал голос особист. «Без тебя знаю. Особый ты, гриншпун уполномоченный, что сомнительные. Других пока не имеем и не предвидится», — отмахнулся командир бригады. «Думаю, в район Гриневщины. Надо разведчиков сгонять. Доставай карту». Еще полчаса командование бригады размышляло над возможностью операции. Опасно, но эффективно. Эффективно. Накрыть силами бригады аэродром, который питал всю окруженную немецкую группировку. Цель очень заманчивая. Очень. А с бойцами что делать будем? Спросил в конце разговора осторожный в соответствии с должностью гриншпун. «В штат зачислим, лишними не будут!» Гриншпун скривил нос. «Не по порядку!» Тарасов сильно сузил глаза. «Не по порядку! Их сейчас в тыл выводить под конвоем! У меня! У нас!» Поправился он. «Лишних людей нет! Комиссар согласен?» Мачихин, из-за своего медвежьего роста, почти лежавший на лапнике, согласно кивнул. «Но присмотреть за ними надобно, Ефимыч!» «Это само собой, товарищ комиссар. На это у нас капитан Гриншпун есть. Вот он пусть и приглядывает. А давай-ка посмотрим на этот аэродром поближе, а?» Заходящее мартовское солнце слепило глаза, отражаясь от наста. Ефрейтор Петров, снайпер первого взвода, не мог ничего разглядеть, что там делалось на крутом правом западном берегу Паламети. «Твою мать!» — грустно шептал он, пытаясь рассмотреть, есть там немцы или нет. Речка шириной метров 10 всего, но если немцы там поставили хотя бы 2-3 пулемета, звездец переправе, накроют на чистом льду на раз-два и не спросят, как зовут. Он пытался разглядывать берег в оптику снайперской светки полчаса, не меньше, но так ничего и не сумев рассмотреть. Отполз обратно. «Ну что?» — спросил его младший лейтенант Юрчик. «Ни черта не видно, солнце глаза слепит». «Плохо, с наступлением темноты уже двигаться надо». Юрчик почесал начавшую отрастать щетину. «Товарищ командир, а разрешите проверить?» — подал голос Заборских. «Мы отделением туда дернем по-быстрому и...» «Отставить! С тебя и твоих ребят ночных приключений хватит». Да и приказа не было переходить. Хотя мысль правильная. «Может, мои, товарищ младший лейтенант?» Подал голос сердитый на вид сержант Рябушка, командир третьего отделения. «Давай, только не сейчас», остановил дернувшегося уже было комода Юрчик. «Обождем еще час, когда солнце за деревья зайдет». На удивление, его не вызвали к комбату. Оказывается, Иванько был не единственным таким. 5 человек по всей бригаде точно так же легли в снега Демянских болот и выстрела не успели сделать. Жаль, бессмысленная смерть, глупая и бессмысленная. Лучше бы пулю фрицевскую словили, а так просто сожрали продукты и сдохли. А рука не поднимется написать их матерям правду. Матери тут ни при чем. Пал смертью храбрых. Вот, собственно говоря, и все. Что тут еще сказать, а? Пал смертью храбрых. Хотя бы и так. Теперь нам надо прожить за себя и за него, так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза нашим внукам. Интересно, а внукам не будет стыдно нам в глаза смотреть? Да вряд ли. Они будут лучше нас. Не смогут жрать в три горла чужое. Ведь они наши внуки будут. Наши, не чьи-нибудь. Но главное сейчас... фрицев изничтожить, а потом мы о внуках думать будем. «Товарищ младший лейтенант! А, товарищ младший лейтенант! Проснитесь! А? Юрчик подкинулся, схватившись за винтовку. Пора! Солнце садится! И впрямь начинало смеркаться. Рябушка, готовы? Давно готовы! Буркнул сержант. Тогда вперед! И при любой неожиданности назад! Понятно? Ясен перец, товарищ командир! За дураков-то не держите! Зря, что ли, учились! Сейчас и посмотрим! Третье отделение пошло вперед и снова осторожно спуститься по берегу, залечь на снегу, покрывавшему лед поломети, и цепью двинуться вперед. Юрчик внимательно разглядывал из кустов в бинокль противоположный берег. Тишина. Ребята доползли до середины реки. Несмотря на масхалаты, их прекрасно было видно на снегу. И если на том берегу были немцы, то они так же легко видели десантников, как и младший лейтенант. Сержант Рябушка приподнялся на локте, оглянувшись назад, и показал большой палец. «Все нормально, командир!» Гулкий выстрел тут же порвал тишину. Голова сержанта лопнула, как арбуз, и снег окрасился кровавыми ошметками. Тело его бессильно задергало ногами, и правый берег зло полыхнул огнем. Фонтаны пуль, то белые, то красные, взорвали безмятежную ледяную гладь реки. Кто-то из бойцов бросился назад и тут же рухнул, пробитый очередью пулемета. Кто-то скорчился, вздрагивая при каждом попадании в тело. Кто-то тонко закричал, выстреливая, не глядя обойму. Кто-то просто раскинул руки крестом, сгребая судорожными пальцами горячий от крови снег. Третье отделение умерло за несколько секунд. А на том берегу закричали что-то гортанно, и лес вдруг ожил. Хлопнул раз, другой миномет. Разрывы разбили лед между лежащими трупами десантников. Хлынула вода. Чье-то тело, чуть задержавшись на берегу проруби, свалилось в черную воду, чуть мелькнув на поверхности края масхалата и поднятой, скрюченной рукой. Младший лейтенант, приоткрыв рот, смотрел на смерть своих ребят, а потом вдруг завопил: «Огонь! Огонь! Огонь!» Не замечая, что взвод уже давно палил по противоположному берегу из всего, что может стрелять. В ответ били немецкие пулеметы, густо хлопали карабины. Еще одна команда, и по всему берегу встали серо-зеленые в страшных касках и побежали вперед, спрыгивая с обрывчика и огибая воронки во льду. А минометчики немедленно перенесли огонь на берег, где засели русские диверсанты. «Не меньше роты!» — мелькнула правильная, но трусливая мысль младшего лейтенанта. «Отходим!» — закричал он. Его бы никто не услышал, но цепь словно дожидалась приказа, рванув назад, в лес, к бригаде. Как выяснилось позже, немцы не собирались преследовать передовой отряд десантников. Они просто отбросили их с берега Паламети, словно намекнув: «Здесь вам не пройти». А заодно утопили в реке 8 мертвых и 4 тяжело раненых русских. И еще пошутили: «Раки в этом году будут мясистые». Этого не знал рядовой Ваня Никифоров. Он просто заблудился. Он не знал, куда идти. Лыжные следы исчеркали весь лес. Они шли вдоль и поперек, крест-накрест. Но куда бы он ни шел, везде было пусто. Следы поворачивали, закруглялись, пересекались, но людей не было. А потом он сломал лыжу, наткнувшись на невидимый под снегом корень. Достав дрожащими руками скобы, попытался вогнать их в дерево. Не вышло, не хватило сил. Тогда он достал суровые нитки и густо перемотал ими лыжу. Вроде бы держало, но через пару десятков шагов нитка перетерлась об острый наст. Тогда он сел и заплакал, уткнувшись в колени. Обычный 18-летний мальчишка. Ему было страшно. Черное небо равнодушно смотрело на него звездами из-под лобья луны. Он посмотрел на нее мокрыми глазами. Слезы превращались в льдинки на щеках. хотелось спать. Равнодушное оцепенение мягко обняло кисти и ступни. Стало даже тепло. Он помотал головой, стряхивая сон, поднялся и упрямо зашагал, хромая на сломанную лыжу, куда-то вперед, напевая про себя. Там, вдали, за рекой, разгорались огни, в небе ясном заря догорала. Через несколько десятков метров он увидел каких-то людей и скинул непослушными руками винтовку с плеча. «Хальт!» — закричали ему люди. «Вдруг вдали, у реки, засверкали штыки! Это белогвардейские цепи!» Винтовка словно сама выплюнула свинец и ослепила Ваню, но он продолжал стрелять по направлению, и без страха отряд поскакал на врага. Люди тоже плевались огнем в ответ. Но рядовому Никифорову было все равно. Он прислонился спиной к какому-то дереву и стрелял, стрелял, стрелял, лихорадочно меняя обоймы, словно стараясь, чтобы они не попали врагу в руки. Он не замечал, что несколько немецких пуль уже пробили ему левое плечо, бедра и правое легкое. Он настолько замерз, что ему было все равно. Он не чувствовал ничего, кроме одного. Там, вдали за рекой, уже погасли огни. В небе ясном заря загоралась. Капли крови густой, из груди молодой. Ему казалось, что он кричит, но он просто шептал. Немцы для верности еще несколько раз выстрелили по упавшему большевистскому фанатику. Потом обыскали его и не нашли ничего, кроме двух гранат F1, десятка обоим для винтовки СВТ и пяти рыбных консервов. Табака не было. Ваня так и не научился курить. Он просто пропал без вести. До сих пор никто не знает, попал ли он хоть в кого-нибудь. «Итак, давайте, Гер Тарасов, перейдем к действиям вашей бригады». «Не моей». «А чьей же?» — удивился обер-лейтенант. Тарасов глубоко вздохнул. Цель бригаде была поставлена простая — взять Демянск по расчетам командования Северо-Западным фронтом. В котле должно находиться 50 тысяч солдат и офицеров 2-го армейского корпуса, из них 45 тысяч на передовой, 5 тысяч в тылу. Фон Вальдерзе так удивился, что перестал писать. «Сколько?» 50 тысяч. Обер-лейтенант покачал головой. «Военную тайну я не раскрою, если скажу, что ваше командование ошиблось почти в 2 раза». Тарасов криво улыбнулся. «Я уже понял. Примерно 90 тысяч. Так?» «Вы хороший офицер, господин подполковник». Удивленно покачал головой фон Вальдерзе. «Наша бригада, а также 201-я, должны были рассечь котел на 4 части, взять Демянск и парализовать 2-й армейский корпус путем уничтожения штаба группировки». Обер-лейтенант еще больше удивился. «Ваше командование!» «Генерал-лейтенант Курочкин. Он представлял себе трудность подобной задачи». Тарасов засмеялся. Февральское небо било гроздьями звезд по земле. Тарасов стоял на крыльце избы, где располагался штаб фронта, и смотрел в эти звезды. Медведица, Кассиопея, Орион. Он не был романтиком, он был военным. Надя всегда ворчала на него, что он не видит красоты, а только воображает позиции предполагаемого противника. «Коль, смотри, как красиво! Какая излучина! Вижу, вон там и там поставить 2 пулемета и под фланкирующий огонь. Коля, ну так же нельзя!» «Подполковник! Тарасов! Зайдите ко мне!» Круглолицый и вечно улыбчивый Ватутин махнул Тарасову рукой, приглашая его обратно в дом. «Николай Ефимович!» — начал на штаба фронта, когда они зашли в маленькую спальню. «Видимо, здесь обычно и квартировал генерал-майор. Над узкой кроватью висела огромная, исчерканная разноцветными карандашами карта. На маленькой тумбочке и на полу валялись книги. «Итак, Николай Ефимович, чаю?» Тарасов кивнул. Ватутин приоткрыл дверь и крикнул. «Два чая мне с лимоном! И это печенье овсяного!» «Николай Ефимович, задача перед вами стоит архисложная. Вы сами это прекрасно понимаете!» Осторожно начал Ватутин. «Товарищ генерал-майор, я понимаю!» Тарасов никогда не был деликатным. «Вы что-то хотели от меня?» Ватутин почесал нос. «Тезка, а давайте без инокопочитания. Вы комбриг, а я на штаба фронта. Если бы неизвестные нам обстоятельства, то мы могли бы поменяться местами. Так? Вы про Колчаковский фронт или про арест? Так я был, между прочим, реабилитирован товарищем Бере и войной». Оскалился Тарасов. Не в его характере было играть в игры. «Если не доверяете мне, тогда меняйте на любого другого. Но...» Ватутин зло сплюнул на пол. «Тьфу, да я совершенно не об этом хотел поговорить!» «О чем, Николай Федорович?» Тарасов держался ровно и отстраненно, хотя при его взрывном характере это было неимоверно сложно. «О бригаде!» «Спасибо!» Дверь приоткрылась, и адъютант в звании старлея протянул поднос с двумя стаканами чая и двумя блюдцами. На одном желтел посахаренный лимон, на другом лежало овсяное печенье. Тарасов взял за ручку подстаканника свой чай и осторожно подул на кипяток. Потом взял печеньку с блюдца. Надя такие любила, да. «Николай Ефимович!» Ватутин бросил дольку лимона в стакан и зазвенел ложкой. «Ваша бригада идет первой. Идет тихо, осторожно. Обеспечивает лагерь в котле у немцев. За вами идет Гриневская, 204-я. Параллельно вторая маневренная. Подлычкова свою задачу выполняет. Я уже знаю, Николай Федорович!» Отхлебнул Тарасов чай. Крепкий, кстати. И тоже положил в стакан лимон. «Я волнуюсь за связь, товарищ подполковник. Не будет связи, не будет операции. Сумеете обеспечить?» «И а что мне остается делать, товарищ генерал-майор? Конечно, обеспечу». Ватутин потер красные глаза. «Ошибка на одну цифру, и продукты с боеприпасами будут сброшены немцам, понимаете?» «За кого вы меня держите?» — начал вскипать Тарасов. «За командира бригады, которая может решить исход всей зимней кампании, а значит, всей войны. Это наш первый, слышите? Первый котел. 50 тысяч немцев там, 50. Строим этих сволочей, проведем по Москве. А самое главное, дыра тут будет, смотри!» Ватутин вскочил и рубанул рукой по карте, отсекая весь левый фланг фрицев. «И из этой дыры мы ударим до Прибалтики, до Балтики, и вся группа армий «Север» в Сибирь поедет. Куда они так стремились, суки? Ленинград освободим!» Глаза Ватутина горели яростным огнем. «Ты, Ефимыч, только свое дело сделай, а мы уж тебя поддержим, мы сдюжим, а ты сделаешь?» Тарасов дохлебнул чай. «Сможем, товарищ генерал-майор. Коньячку?» «Нет, спасибо, я не пью». «Правильно, не пей. Связь, главная связь!» Подполковник Тарасов вышел на крыльцо и снова посмотрел в морозное небо. «Звезды, звезды! Кому вы светите сегодня, звезды? Кому на погоны упадете завтра? Кому на могилы?» Тарасов открутил крышку фляги, понюхал, поморщился, хлебнул водки, опять поморщился. «В бригаду! Есть, товарищ подполковник!» Старший сержант Сенников, комвзвода ездовых, нещадно стеганул лошадку по спине. Лошадка мотнула мохнатой головой и потрюхала санями в расположение первой маневренной воздушной. Лошадка знала, что ее там покормят. «Как жрать-то охота!» — грустно сказал рядовой Ефимов, безуспешно обыскав в очередной раз свой рюкзак. «Заткнись, а!» — старшина Шамриков плюнул в снег. «Без тебя тошно!» «Странно. Вот такое бывает на фронте. Старшине было 42 года. На фоне 18-летних мальчишек он казался стариком. А вот добился же, чтобы его зачислили в десантную бригаду. Он пришел в Монино где проходили десантники последние свои обучения, своим ходом, прямо из госпиталя, наплевав на патрули, на предписания, на все на свете, грея на груди письмо, переданное ему в госпиталь, из рук в руки, а потому бесцензурное. «Здравствуй, папа! Наконец-то нас отправляют на фронт! В скорости будем прыгать на головы немцам! Сейчас заканчиваем тренировки! Маме не пиши ничего! Я сам напишу! Мы сейчас в Монино! Прыгаем с парашютами! Извини за почерк, спешу! Ты-то как? Как рука? Все, бегу, зовут! Твой сын, Артем!» Когда старшина прочитал записку, то понял, что должен повидать сына. Полгода на фронте, от Гомеля до Москвы. Смерть, кровь и грязь. И Артемка глупыш прыгает туда, в эту смерть, кровь и грязь. Всеми правдами, под угрозой обвинения в дезертирстве, старшина Шамриков добрался до расположения десантников и уговорил подполковника Тарасова взять его в бригаду. Как он орал на старшину! Перестал после одной фразы Шамрикова. «Товарищ подполковник, негоже, когда поперек батьки в пекло!» «Старшина, ты сам посуди, нелегко ведь будет!» Тарасов чесал в затылке, думая, как избавиться от этого крепкого, сильного, но уже не молодого старшины. Старшина Шамриков помялся, а потом сказал: «Вон, говорят, девки с вами идут! Неужто девки меня лучше?» «Девки моложе и глупее? Мне, старшина, не ум нужен, а сила и выносливость!» Шамриков шмыгнул носом. «Ну так испытай!» На всеобщее удивление, Шамриков вложился во все нормативы, а по некоторым — укладка парашюта, сборка-разборка СВТ — даже опередил некоторых мальчишек. На вопрос, где он так сноровисто парашютом научился владеть, шмыгнул и ответил: «А я с сыном гулять любил у парашютной вышки!» А последним аргументом для командования бригады стали слова старшины: «Вот кабы, товарищ подполковник, твой сын был бы, так ты, думаю, в припрыжку бы побежал за ним!» И Тарасов согласился, хотя и скрипя сердце. И вот сейчас старшина Шамриков лежал в снежном окопе, где-то внутри Демянского котла, и выслушивал стоны рядового Ефимова, единственного своего подчиненного из ездового взвода. Смех один, ездовых на весь батальон, два человека, и без лошадей, принеси-подай. А вот что ты, штатное расписание. Зато Артемка рядом. «Дядь Вов, но ведь есть что пожрать у тебя, а?» «Нету, вчера вечером с тобой последний сухарь дожрали. Куркуль ты, дядь Вов!» Ефимов перевернулся на другой бок и подогнул ноги к животу. Так почему-то хотелось есть меньше. «Снег жри, поди, полегчает!» — флегматично ответил старшина Шамриков. «Говорят, скоро продукты сбросят, вот тогда и пожрешь как следует!» «Злой ты, дядь Вова!» — вздохнул Ефимов, снова переворачиваясь на другой бок. «Ага, злой, и что?» «Да ничего!» «Так, стой, кто идет!» Рядовой подскочил как смог, выставив перед собой трехлинейку. «Не ори, а! Иди-ка, погуляй!» Шамриков прохрустел снегом мимо рядового, откинув рукой штык винтовки Ефимова. Тот оглянулся на старшину. «Гуляй, Вася, гуляй!» «Я Сережа!» — воскликнул Ефимов. «Насрать! Гуляй, боец!» Старшина Шамриков почесал нос. Когда Ефимов скрылся в зарослях, он спросил сына: «Ну, как ты? Бать, дай закурить! Ты же вроде бросил перед операцией, а? Снова начал? Дай закурить, не нуди, а!» Младший Шамриков протянул дрожащую руку к отцу. «Артемка, последнее, сам смотри!» Старшина достал из вещмешка бумажный кулек. «Ладошки подставь!» Артем сноровисто подставил ковшичком ладони. Старший Шамриков не спеша, аккуратненько развернул сверток. Затем также аккуратно оторвал кусочек газеты, сложил его пополам, насыпал в него табачные крошки и, лизнув края, свернул цигарочку. Потом не спеша понюхал ее, глубоко вдыхая. «Бать, не томи, а! Помолчи, огонь давай, да!» Сержант Шамриков торопливо щелкнул немецкой зажигалкой, подаренной ему старшиной Шамриковым перед выходом бригады в котел. Дядя Вова глубоко затянулся, раз, другой, потом протянул самокрутку сыну. «Хорошо-то как!» — дымом промолвил. Именно промолвил, не сказал, не крикнул, а промолвил почти шепотом. «Аж голова кругом! Жрать, небось, хочешь?» Артем, ошалело глядя в синее мартовское небо, только кивнул. «На!» — протянул старший Шамриков сыну сухарь. «Последний, Артемка!» Тот, опьяненный долгожданным никотином, лениво стал его грызть. «Вот оно, счастье-то, бать!» По рукам Артема пробежали иголочки. Голова зашумела, пальцы онемели. «Чего? Почему мне так мало надо? Пара затяжек и сухарь, и я счастлив!» «Блевать не вздумай, счастливый! И чинарик отдай!» «На!» Старший Шамриков осторожно вытащил окурок из рук сына и сделал еще пару пыхов. «Думать чего-то надо, Артемка, иначе сдохнем и тут, и мамка не дождется!» Старшина не успел ответить. По лесу захлопали выстрелы немецких карабинов. «Я не понимаю вашего командования, подполковник!» Обер-лейтенант встал и нервно заходил из стороны в сторону, цокая сапогами по половицам. «Как можно бросать легкую пехоту, пусть и элитную, в тыл армейского корпуса, ставя такие задачи и основываясь на ошибочных разведданных?» Тарасов молчал, следя за разволновавшимся немцем. Тот остановился и, навалившись над столом, непонимающим взглядом, уставился на подполковника. «Поверьте, я потомственный военный. Мой дед Альфред фон Вальдерзее был начальником генерального штаба Второго Рейха. Сам Шлиффен был его преемником. Мой отец был начальником штаба 8-й германской армии, разбившей ваших Самсонова и Ренинкамфа в 14-м году под Таненбергом. Вам вообще известны эти имена?» Тарасов ухмыльнулся про себя над каким-то детским высокомерием лейтенанта. Похоже, немец и не осознавал своего отношения к русским. «Мы, герр-обер-лейтенант, академиев не заканчивали». «Что? Я не понимаю вас». «Но я прекрасно знаю, что вашего батюшку после поражения на первой стадии операции вместе с командующим генералом Притвицем сняли с должностей. Победу одержали Гинденбург и Людендорф, а вернее, дополнительные 2,5 корпуса, переброшенных из Франции, не так ли?» Обер-лейтенант онемел от наглости пленного, от наглости и ухмылки. «Хорошо», — фон Вальдерзее сел, — «если у вас в Красной Армии все такие умные, почему же вас все-таки бросили на верную смерть? Без нормального оружия, без достаточного количества боеприпасов, без продовольствия, наконец?» «Герр Обер-лейтенант, можно вам задать вопрос?» Юрген подумал и кивнул. «Почему ваш корпус цепляется за эти болота, находясь в окружении, имея огромные проблемы со снабжением? Не лучше ли с военной точки зрения прорвать кольцо и, соединившись с армией, вывести дивизии? Какова ценность этих болот?» Обер-лейтенант подумал с минуту, встал, опять подошел к окну и, не глядя на Тарасова, сказал: «Таков приказ, приказ фюрера. Крепость Демянск — это пистолет, направленный в сердце России. Нам приказано удерживать эту крепость до последнего человека». Тарасов молчал, а немец продолжил: «Я понимаю вас, приказ есть приказ, и вы его выполняли до последнего. Но ваши генералы...» «Герр Обер-лейтенант, вы знаете, как вывести из строя танк?» Вальдерзее удивился вопросу. «Бронебойно-зажигательным, по уязвимым местам. А лучше всего Сахаров бензобак. Придется чистить карбюратор, а это долгая процедура. Правда, и сахар растворится. Вот наша бригада, и есть этот сахар». Вон Вальдерзее понял метафору. «Но ваша бригада растворилась, а наш панцер пока стоит непоколебимо». Немец с трудом выговорил последнее слово. «Именно что пока», — подумал про себя Тарасов, а вслух сказал. «Вызывай, вызывай твою мать!» Зло ругнулся комбриг на радиста. Тот покосился на Тарасова. «Земля, земля! Я небо!» Продолжил он бубнить. Подполковник отошел в сторону и привалился плечом к сосне. Шел третий день операции. Продукты уже закончились. Люди начали просто падать в снег и не вставать. Их поднимали более здоровые, заставляли идти и идти вперед. Скорость движения бригады упала до 10 км в день. По расчетам штаба, они уже должны были выйти в район сосредоточения на северо-западную оконечность болота Невий Мох. Со всех сторон клевали эсэсовцы. Они опасались нападать на бригаду, но стычки случались каждый день. Количество раненых и обмороженных росло каждый день. По расчетам Тарасова, к началу активных боевых действий бригада могла потерять треть личного состава. Просто потому, что есть было нечего. «Есть! Есть связь, товарищ подполковник! Передавать радиограмму!» «Нет, блин, задницу себе вытри! Бегом, мать твою!» И через линию фронта полетела шифровка. «Дайте продовольствие! Голодные! Координаты!» Но ответа не было, как не будет ответа и на следующий день. «Вышли в район сброса грузов! Продовольствия нет!» И через два дня. «Уточняю пункт выброса продовольствия. Юго-западнее Малое Апуево. Повторяю координаты для выброски продовольствия. Лесная поляна, юго-западнее Малое Апуево. Дайте что-нибудь из продовольствия. Погибаем. Координаты». Невероятными усилиями, через мороз, бурелом и стычки с немцами, бригада все же продралась на болото Невий Мох. В рюкзаках оставались только по две плитки шоколада. Брать их можно было только по приказу командира. Съел раз в день дольку. Все, норма. У тех, кто воевал на Финской, сохранился чай. Чай не пьешь, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Продралась бригада на точку встречи с 204-й бригадой подполковника Гринева. Но Гринева там не было. Не было и обещанного снабжения. Тарасов обходил батальоны. Сил не было и у него. Но упасть, лечь, уснуть он не имел права. Пацаны смотрели на него и держались им. В третьем батальоне его угостили горстью березовых почек. Подполковник похвалил комбата за организацию питания, стараясь скрыть злость на командование фронта. Где же самолеты? «Товарищ капитан! Ой, простите, товарищ подполковник! Разрешите обратиться к товарищу капитану!» Подбежал к командиру молодой десантник с рыжей щетиной на щеках. Тарасов молча кивнул. «Товарищ капитан, дозор, похоже, обоз немецкий обнаружил. 5 саней еле ползут по дороге на Малое Апуево!» Глаза десантника лихорадочно горели. Командиры переглянулись. «Действуй, комбат!» Комбат-3 молча козырнул и побежал поднимать бойцов. Лес зашевелился, из вырытых в снегу ям, укрытых масхалатами, выбирались по двое, по трое десантники, надевали усталыми, обмороженными руками лыжи и исчезали в кустах. Тарасов, дождавшись, когда последний из красноармейцев исчезнет в густом подлеске, решил передохнуть. Он спустился в ближайшую яму и прислонился к снежной стене, едва прикрыл глаза и услышал чьи-то крики. Ругнувшись про себя, он досчитал до 3, собрался и пружиной выскочил из снежной ямы. Метрах в 100 кучка бойцов кричала на все болото. «Что кричим, а драки нет!» — подошел подполковник к скандалистам. «Смирно!» — рявкнул кто-то из бойцов. Тарасов, приглядевшись, узнал вскомандовавшем комиссара 3-го батальона. «Куклен, ты почему не с батальоном?» Удивился комбриг. «Что тут у вас происходит?» «Смотрите сами!» Бойцы расступились. На снегу лежал десантник. По почерневшему от обморожения лицу его текли слезы, и он грыз какой-то красновато-желтый кусок. «Не понял?» «Тол жрет, товарищ подполковник! Гранату раскурочил! Тол вытащил и жрет!» Тарасов почти без размаха пнул бойца по рукам. Кусок взрывчатки вылетел из ослабевших рук десантника и по большой дуге скрылся где-то за деревьями, сбив с еловой лапы ломоть снега. Комбриг сунул руку в карман и вытащил кусок сухаря. Потом присел перед десантником. «Жрать хочешь? На, держи!» Десантник вцепился в сухарь скрюченными пальцами и почти по звериному воя сгрыз его в пару секунд. «Теперь тащите его к медикам. Промывание ему сделать. Бегом!» «Товарищ подполковник, а что, он с ума сошел?» Опасливо спросил Тарасова один из бойцов. «Нет, просто с собой не совладал. Тол, он сладковатый на вкус. Вот, держи записку. Военврачу передашь. Бегом! Десантура!» Потом Тарасов подошел к комиссару батальона. «Непорядок, комиссар, непорядок. Скоро у тебя бойцы друг друга начнут жрать!» Тарасов знал, что это уже пятый случай по бригаде, но скрывал это от комиссара батальона. Впрочем, Тарасов догадывался, что Куклин в курсе происшествий. Такое трудно скрыть, если вообще возможно. «Догоняй батальон, комиссар! Обоз берегите! От вас сейчас вся бригада зависит!» Ефрейтор Шемякин грыз еловую веточку, пытаясь заглушить сосущую боль в пустом желудке, и наблюдал сквозь прицел за немецкими обозниками. Те почему-то остановились прямо напротив него, слезли с саней, скинув себя в ворохи какого-то тряпья, достали лопаты и пошли в лес, прямо на ефрейтора. Шемякин слегка заволновался, играя пальцем на спусковом крючке. Немцы гортанно лаялись на весь лес. Один из обозников был с черной повязкой на глазу. «Словно пираты Стивенсона», — вспомнил Шемякин, читанную еще в детдоме книжку, и стал отползать назад. «Да где же батальон?» Дозорных было трое, почти все отделение. Четвертый был послан в расположение батальона за помощью, а немцев было 10. Шемякин осторожно показал ладонью. «Назад, назад! Нельзя себя обнаруживать! Сейчас батальон подойдет! Уроем рыло фрицам!» Ефрейтор спрятался за большущей из-под снега торчащей корягой. Осторожно высунул обмотанный бинтами ствол винтовки между корнями. Немцы были совсем рядом. Еще 5 метров и... Немец с повязкой на глазу. Шемякин мысленно назвал его Сильвером. Правда, тот был одноногий, но какая разница в принципе-то? Вдруг рявкнул что-то. Обозники остановились и начали раскидывать снег в стороны. «Захоронка у них тут, что ли?» — подумал Шемякин. И тут его обожгло мыслью. Посыльный умчал в батальон, чтобы сообщить, что обоз уходит по дороге Капуева. Наверняка подмога пошла южнее, чтобы перехватить немцев. Кто ж знал, что тыловики остановятся тут, прямо напротив дозора ефрейтора Шемякина? Слева рядовой Юдинцев, справа рядовой Колодкин. 3 капризных Светки в руках и 9 гранат в подсумках. И прямо перед ефрейтором немцы какой-то склад копают. Ждем, ждем. Даже есть перехотелось, и жарко стало. Ага, вот и клад. Один из фрицев наткнулся на что-то под снегом, откинул лопату, встал на коленки и стал выдергивать что-то. Потом крикнул по-своему. Один из немцев, стоявших рядом, вытащил из-за пояса топор и протянул стоящему на коленях. Тот стал яростно рубить это что-то. По лесу прокатилось глухое эхо ударов, а по снегу полетели странные красные щепки. Немцы засмеялись, показывая на них. Шемякин приложился поудобнее к прикладу. Наконец, фриц утер пот со лба и отдал топор. Потом вытащил что-то черное, непонятное из сугроба. «Лошадь! Ей-богу, лошадь!» Фриц держал в руках промерзлую лошадиную ногу. Одноглазый что-то буркнул, и обозники в ответ ему радостно захлопали друг друга по плечам. Только сейчас Шемякин заметил, что немцы исхудавшие, впалые щеки, валившиеся глаза, острые носы. «Тоже суки жрать хотят!» «Хельмут, Курт, Хайнц, «Комзимир! Але, але!» — крикнул одноглазый. С дороги прибежали оставшиеся при санях ездовые. Немцы сноровисто обдергали сухие ветки с придорожных елок и развели костерок. Один топориком вырезал из лошадиной ноги куски мяса и надевал их на веточки, раздавая своим фройндам. «Шашлык твари делать будут!» — сглотнул ефрейтор тягучую слюну. Мясо, съеживаясь, ароматно зашипело над трещавшим огнем. Последний раз шашлык он ел в июне 41-го и запивал разливным холодным пивом. Первую зарплату с парнями отмечал. Ага, потом еще со Светкой познакомился. Тогда вот в руки не далась. Да, а сейчас вот другая Светка в руках. Бах, бах, бах! Резко хлопнуло откуда-то слева. Немец, только что тянувший ко рту веточку с мясом, упал, ткнувшись лицом в костер. Шемякин сначала выстрелил в толпу заоравших немцев, а потом вскочил на колени и снова выстрелил. Потом присоединился к стрельбе и Колодкин. В течение секунд 20 все было кончено. С расстояния в 5 метров из СВТ промахнуться невозможно. Ганцы лежали, окрашивая кроваво-красным паром истоптанный снег. Кто-то из них стонал, кто-то хрипел. Видать, пуля в горло попала. Точно, в горло. Вон лежит, качается сбоку на бок, пытается остановить кровь. Шемякин оттопнул немца, чтобы не мешался. Выл тот, который упал лицом в костер. Багровые пузыри надувались по щекам. Он пытался стереть их, но лишь размазывал вытекшие глаза по лицу. Бах! И обожженный фриц успокоился, разбрызгав мозги по снегу. «Юдинцев, скотина!» Шемякин развернулся лицом к здоровяку Сашке Юдинцеву. «Кто стрелять разрешил? Ща как дам!» Двухметровый десантник виновато загудел в ответ. «Дим, а чё они жрать начали?» «Дубина ты, Юдинцев, и ты, Колодкин, дубина!» Развернулся командир отделения к Сашке Колодкину. «А я-то что?» Удивился рядовой Колодкин. С Юдинцевым они были похожи как близнецы, одного роста, косая сажень в плечах. Винтовки в их руках казались пистолетиками из детства. «Ничего!» — буркнул Шемякин и выстрелил в затылок зашевелившемуся было немцу. «Фрицы, мясо не дожарили!» А потом присел на корточки и взял из руки убитого немца обгорелую палочку с кониной. И, стряхнув его кровь с мяса, стал жевать. «Соли не хватает! Чё стоим? Кого ждем?» Бойцы, жадно почти не жуя, стали сметать полусырое лошадиное мясо. «Вкусно-то как!» — пробурчал набитым ртом Юдинцев. «Му-гу!» — промычал Колодкин, хватая очередной кусок. Шемякин утер рот, испачканный углем рукой, и уселся на еще теплый труп одноглазого немца. «А вот я настоящий шашлык ел, когда...» Договорить он не успел. Прямо перед ним упала немецкая граната с длинной ручкой. Шемякин успел вспомнить, что у колотушки длинный запал, что ее можно схватить и кинуть обратно, и даже протянул руку, чтобы схватить ее. И еще успел услышать шипение запала и увидеть, что у Юдинцева выпал из открытого рта кусочек мяса. Надо бы отматерить его за это. Но сделать ничего не успел, потому как в глазах полыхнуло белым пламенем. Двое немецких ездовых терпеливо дожидались своей очереди, охраняя сани обоза. На этом месте в ноябре 41-го года полег эскадрон красных, конины должно было хватить на целый полк. Когда вспыхнула стрельба, они скатились на другую сторону Зимника, разглядев, не мудрствуя лукаво, что русских диверсантов всего трое, метнули две гранаты, а потом вскочили, каждый на свои сани, и помчались обратно в расположение. Третий же батальон, развернувшись на звук выстрелов, прибыл на место боя минут через 10. Захваченных живых лошадей, не раздумывая, пустили на мясо, а потом выкопали и осенних лошадей, стараясь не путать их со всадниками. «Господи! Только бы не сибироязвенные, молились про себя в медсамбате, а военврач второго ранга Попов умолял: «Варите как можно дольше, ребята! Варите как можно дольше!»